Внимание! В тексте данного произведения упоминаются сцены, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ. Автор и исполнитель заявляют, что данные сцены не являются пропагандой либо рекламой наркотиков, не содержат побуждения к совершению преступлений, служат исключительно целям раскрытия художественного замысла и негативных последствий описываемых явлений. Автор и исполнитель категорически осуждают употребление, изготовление и распространение наркотиков. Употребление наркотиков наносит невосполнимый вред вашему здоровью и преследуется по закону. Белая лихорадка. Автор Роман Андреев. Ближе к концу сентября снег шел почти каждый день. Иногда сильнее, иногда едва заметно, но всегда одинаково бесполезно. Утром он выглядел светлым и почти чистым. К вечеру метаболизм города и отголоски некогда теплой погоды делали свое дело. Снег становился грязным и затоптанным. Тротуары превращались в вязкую кашу. Под ногами постоянно хлюпало, будто осень медленно разлагалась. Обочины покрывались серыми рыхлыми сугробами, в которых застревали окурки, пакеты и грязь из-под колес. Асфальт белел влажной черной плотью, отражая фонари, как усталые глаза, которым давно не до красоты. Все вроде живое, но дышит вяло, издает влажные звуки. Ноябрь не делал громких заявлений, как это делает май со своей жарой и солнцем. Он просто показывал, что впереди лишь длинная холодная зима, и от нее никуда не деться. Я припарковался в спальном районе, ожидая очередного пассажира. «Еще один заказ и домой», — успокаивал я, уставший за долгий день разум и тело. Я отметил в приложении, что машина подъехала, и вышел из душного салона своего «Форд Фокуса». В окнах пятиэтажных хрущевок горел теплый желтый свет, напоминая, что где-то существует другая жизнь, другие судьбы и проблемы. Где-то светились синие экраны телевизоров, одинокие немые маяки в каждой клетке. Воздух пах не зимней свежестью, а сыростью подвала и бензином. Улица словно уже спала. Пара прохожих, шум машин вдали от оживленной дороги, детские площадки стояли, как затопленные каркасы качелей. Из-за угла дома в мою сторону энергично шла худощавая фигура в темной ветровке с рюкзаком, держа телефон в руке, словно фонарь в темном лесу. Я запрыгнул обратно в салон и принялся ждать. «Здравствуйте!» — сказал он, захлопнув за собой заднюю дверь. Я взглянул в зеркало заднего вида и зацепился за знакомые очертания лица. Повернулся к пассажиру. «Серега?» — воскликнул я. «Ого! Ничего себе, Андрюха!» Мы пожали руки, довольно скались. Серега похудел, будто кто-то аккуратно вырезал из него лишнее. Но осталась та же смазливая внешность, стильная прическа и харизма, словно удочка для всех однокурсниц. Улыбка была прежней, но не доходила до глаз. Там поселилось что-то мутное, настороженное, как вода в лужах после зимы. Мы не так много общались в универе. Учился он средне, думаю, как и я. Но за 3 года после окончания это был первый человек, которого я увидел с тех времен. «Ты что, в такси работаешь?» «Нет, ты чего? Так подрабатываю по вечерам. Днем менеджером по продажам в...» Я махнул рукой, будто отбивая желание продолжать рассказ. «А ты где?» «Да кручусь экономистом в банке, в Ястреб Финанс». «Ого, в Ястребе?» «Хм-хм», — довольно шмыгнул Серега. «Ничего себе, ты сразу после вуза попал?» «Типа того. Слушай, я в заказе указал, что мне туда и обратно, окей?» «Да, я видел в приложении». Я ненавидел ездить по городу ночью. Особенно зимой, когда разметка была скрыта под слоем снега. Точка назначения находилась у хрущевки рядом с парком Кирова. Машина шла медленно. Колеса шуршали по насту, иногда срываясь в скользкий боковой увод. И я ловил руль, будто удерживал не груду металла на колесах, а собственные нервы. Город ночью был другим, сжатым, враждебным, чертовски холодным и сырым. Окна многоэтажек светились редкими желтыми пятнами, Остановки были почти пусты. «Блин, вроде только вчера на парах сидели, а уже 2 года прошло, да?» «Время летит, это точно. После вуза вообще годы понеслись. Наверное, учеба как-то удерживала время, поэтому все казалось медленнее». Он улыбнулся и будто погрузился в легкую ностальгию. «Блин, а помнишь, ты преподу по экономике задерзил? Что-то про цены и инфляцию?» — сказал я, вспоминая резкую вспышку из 3-летней давности. «Вы тогда начали спорить. Я уже не помню, из-за чего. Но думал, вы подеретесь». «Ой, да! У нее такая рожа красная была!» — захохотал Серега. «Но она до конца семестра на меня косо смотрела. Уже не помню, что именно сказал, но мне аукнулось». «Разве?» «Да! Сучка валила меня на зачете. Я учил. Знал, что будет мстить». «Жесть!» Я довольно скалился, будто это я тогда сдал зачет. «А помнишь, как мы на 3-м курсе бухали у общаги, и Саня полез через забор, потому что так короче?» Он коротко хмыкнул. «Он тогда еще штаны порвал и всем доказывал, что так и задумано. Мода, говорит». «Да-да». Серега засмеялся уже громче. «А потом коменда вышла, и мы все как тараканы». Мы оба замолчали на пару секунд, будто вглядываясь туда же, в тот вечер. «Странное было время», — сказал я. — «Тогда казалось, что все впереди?» — «Ага», — ответил он не сразу. «И проблем будто меньше было». Я повернул на перекрестке, снег хрустнул под колесами. Мы ехали дальше, вспоминая всякую ерунду. Преподов с дурацкими привычками, пары, которые можно было прогулять без последствий, ночные посиделки, когда хватало дешевого кофе и ощущение, что времени навалом. Разговор тек легко, почти сам по себе, без напряжения. Как будто мы оба на несколько минут притворились, что все еще там, между аудиториями, долгами и будущим, которое еще не успело напугать своей ответственностью. В голове промелькнула мысль, как давно я чувствовал себя так расслабленно. «Слушай, а как ты сразу после универа устроился в Ястреб?» «У отца связи, помогли», — ответил Сергей. «Понял, понял», — выдавил я сквозь зависть. «И как зарплата?» «Да нормально все, не жалуюсь. Вот тут направо поверни». Он указал пальцем на въезд во двор. «Остановись где-нибудь у дома». «Хорошо». Я завернул в пустынный двор. Когда впереди показалась хрущевка, приземистая и темная, я вдруг понял, что слишком сильно сжал руль. Мысль о том, что скоро буду дома, в горячем душе и постели, давала силы на последний рывок в этот вечер. На большее меня уже не хватило бы. «Там девушке надо кое-что передать, я мигом!» Я смотрел, как Серега вышел и скрылся за хрущевкой. Даже слегка завидовал жильцам этого дома. За ним виднелись черные кроны деревьев и тишина парковой зоны. Та тишина, которую город обычно не разрешает. Я остался в машине, не глуша двигатель. Он работал ровно, успокаивающе, как материнское сердце, к которому можно прислониться. Внутри меня что-то тлетворно и тихо грызло. «Девушка?» Ну да, Серега никогда не был обделен женским вниманием. Работа в крупном престижном банке, куда мечтает попасть каждый выпускник экономического. Мощно. Всяко лучше, чем быть менеджером по продажам компьютерной техники разным оптовым компаниям. Меня грызла зависть. Типичное чувство, когда идете по одной линии жизни, но почему-то у одного все складывалось лучше. Самое забавное, он рассказывал об этом без пафоса, будто так и должно быть, будто мир что-то задолжал и просто вернул долг. А мне нет. Казалось, постоянно чего-то не хватает. Удачи, связей, смелости, нужного поворота в нужный момент. Я поймал себя на мысли, что сравниваю не доходы и не должности, а усталость. Он выглядел уставшим, но уверенным, с четким взглядом в какую-то свою цель. А я просто уставшим и без денег. Будто он знал и умел нечто большее, и от этого становилось особенно тошно. В салоне пахло пластиком и холодным воздухом из щелей, но для меня машина была спасением, как пещера с пледом и костром, а снаружи оставался мрачный и холодный мир. Я увидел темный силуэт Сергея. Он вышел из-за дома и торопливо направился к машине. «Передал?» «Ага». Серега уселся на переднее сиденье. «Давай той же дорогой». Парк растворился в зеркале заднего вида черной массой деревьев, и город снова начал медленно надвигаться. Фонари, редкие машины, скользкий асфальт. Сергей устроился поудобнее, уткнулся в телефон, будто поездка уже закончилась, и можно было выключить внимание. «Тут прямо, потом направо», — сказал он рассеянно, не поднимая глаз. Я кивнул, но вместо поворота на его улицу взял чуть левее. Стрелка топлива лежала почти на нуле, и этот маленький красный глаз давно мозолил взгляд. «Той же дорогой не получится. Заправлюсь почти на нуле», — бросил я, уже сворачивая. «Тут рядом». Он поднял голову. «Блин, давай доедем той же дорогой, а потом заправишься», — нервно пробормотал он. «Не получится. Мы просто не доедем. Извини, это быстро. Бензина реально мало». Я ткнул пальцем в датчик топлива. Серега нахмурился и уставился на дорогу. «Сделай тогда крюк через двор. Не едь по шоссе». «Почему?» «Там ДПС стоят». «И что? У меня все нормально. Откуда ты знаешь?» «Да блин! Сверни просто с дороги, Андрей!» Его голос стал грубее, и от прежней расслабленности не осталось и следа. «Спокойно, Серега. Я тоже хочу домой. Мы быстро!» Он выругался и начал высматривать дорогу. Проехав километр или два, я действительно увидел машину ДПС на практически пустынной дороге. Из-за нее вышел сотрудник в светоотражающем зеленом жилете и указал жезлом остановиться. Сергей дернулся на сиденье, потом замер. Я заметил, как у него побелели костяшки пальцев. Он сжал колени, потом отпустил, снова сжал. Резко вытащил телефон, взглянул на экран и тут же сунул обратно в карман, будто сам испугался этого движения. «Документы у тебя в порядке?» — спросил он слишком быстро. «Да», — ответил я. «Все нормально, я же говорил, чего ты нервничаешь?» Он кивнул, но было видно, что слова до него не доходят. Он смотрел в лобовое стекло, туда, где к нам уже шел пухловатый ДПСник. Его шаги были размеренными, уверенными. «Доброй ночи», — спокойно сказал он. «Инспектор Сорокин, можно ваши документы?» «Да, секунду». Я потянулся и достал бумаги из бардачка. Инспектор взглянул на права, затем на меня, потом на Сергея. «Такси?» «Да», — ответил я. «Везу пассажира по заказу». «Откуда пассажира забрали?» «С коммунаров». «С парка Кирова», — перебил меня Сергей и сразу замолчал, поняв, что сказал лишнее. Инспектор сделал короткую паузу. «Можете выйти?» — приказным тоном сказал он, кивнув Сергею. Сергей вышел из машины, я остался сидеть, наблюдая за ним и Сорокиным. Окно осталось опущенным, и я слышал их разговор у капота. «Что в рюкзаке?» — спросил инспектор. Сергей без лишних слов снял рюкзак с плеча и протянул ему. «Понятых-то не надо вызывать?» — хмуро спросил Сергей. «Думаешь, стоит?» — ответил инспектор, искоса взглянув на меня. Сергей расстегнул молнию, раскрыл рюкзак и посветил внутрь фонариком телефона. Затем просунул руку и аккуратно достал сверток. Он был крупный, неаккуратный, обмотанный несколькими слоями темной изоленты, местами примятой и залоснившейся от рук. Лента легла неровно, с нахлестами, пузырями воздуха, будто собирали в торопях, не заботясь о красоте. В одном месте край был пережат так сильно, что образовалась твердая складка, словно шрам. Сверток казался слишком тяжелым для своего размера и при этом каким-то безжизненным, как кусок сырого мяса в упаковке. Когда инспектор сжал его пальцами, изолента тихо скрипнула, и внутри что-то едва заметно сместилось. Не рассыпалось, а именно поехало цельным пластом. В салоне стало тесно, будто воздух уплотнился. «Это что такое?» Инспектор держал сверток аккуратно, на уровне лица, словно хрусталь. «Так, давайте сразу договоримся, хорошо?» Сергей потянулся во внутренний карман, пошарил немного и достал толстую, слишком толстую для пятитысячных купюр пачку денег. Инспектор мгновенно шагнул ближе и прижался плечом к Сергею, закрывая спиной всю сцену от напарника, сидевшего в машине ДПС. Сергей протянул пачку денег с выражением крайнего раздражения в духе «бери и проваливай». «Ты придурок. Понимаешь, что тут особо крупное?» — тихо сказал инспектор, слегка потрясая сверток. Его взгляд то и дело соскальзывал в мою сторону, не задерживался. Короткие оценивающие взгляды, как щелчки тумблера. Я каждый раз ловил их кожей, раньше, чем глазами. Поднимал взгляд и встречал этот холодный прищур через стекло, будто меня просвечивали насквозь рентгеном. Я сидел неподвижно, стараясь дышать ровно, но сердце билось слишком громко. Казалось, его стук должен быть слышен снаружи. Ладони вспотели, пальцы судорожно сжимали руль. «Слушай меня, капитан, или кто ты там?» Сергей брезгливо посмотрел на его погоны, будто что-то в этом понимал. «Если ты видишь, что это крупняк, у тебя два варианта. Либо берешь деньги, либо мы будем общаться по-другому. Новые погоны тебя не спасут, поверь». Сорокин сжал губы, посмотрел на меня так, будто я одновременно поимел его жену и выиграл в лотерею. Он бросил сверток обратно в рюкзак и взял деньги, словно делал одолжение в последний раз. Затем отдал честь, поднеся руку к шапке, и направился к своей машине. Серега сел на переднее сиденье и напряженно молчал, уставившись в лобовое стекло, будто дорога могла ему что-то объяснить. Только когда мы тронулись и проехали ДПС, он медленно выдохнул. «Это... что сейчас было, а?» Дрожащим голосом спросил я, вцепившись в руль. «Успокойся», — тихо сказал он. «Все нормально прошло». «Нормально?» Я резко посмотрел на него. «Ты сунул деньги менту прямо при мне, и у тебя в рюкзаке...» Я осекся, сглотнул. «Я знаю, как выглядят закладки. Они размером с большой палец. А он достал из твоего рюкзака гребаную пачку с ладонь». Он повернул голову и посмотрел внимательно, почти злобно. «Я же тебе говорил, езжай в обход, там ДПС, говорил?» «Ты не предупреждал, что мы сегодня наркоту развозим. Я бы тогда был предусмотрительнее», — процедил я, стиснув зубы. «За дорогой следи и не истери, как баба. Это твоя вина, надо было ехать через дворы. Я ему нехило заплатил, чтобы от нас отстали». «Моя вина, что ты не сел?» Я посмотрел на него, ожидая реакции. Он выдержал паузу, затем ответил холодно. «Скажу тебе то же самое, что и этому придурку. Если ты видел вес, значит, понимаешь, что это много. Если решишь меня сдать, я или мое начальство, устроим тебе проблемы. Поверь». Последние слова прозвучали устало, почти обреченно. Но это не было ложью. «Раз такой крутой... чего на такси ездишь?» «Машина в ремонте», — отрезал он и снова уставился на дорогу. Мы ехали молча. Машина шла ровно, но в салоне было так тесно, будто воздух сгустился и давил на грудь. Двигатель гудел слишком отчетливо. Каждый щелчок подвески отдавался в голове лишним звуком, который невозможно убрать. Я смотрел на дорогу, но видел не ее, только свет фар, разрезающий снег, и темные пятна впереди, которые на секунду казались людьми, машинами, угрозами. Я заправился, и мы поехали дальше. Адреналин все еще держал меня, но страха почти не было. Я знал, если бы нас повязали, взяли бы только Сергея. Я тут ни при чем. Но тревога осталась. Сергей сидел неподвижно, почти не дышал. Плечи напряжены, спина прямая, как у шпиона, который боится выдать себя любым движением. Я даже не хотел на него смотреть. Было ощущение, что рядом сидит уже другой человек, не тот, которого я подобрал 20 минут назад. «И давно ты этим занимаешься?» — спросил я, нарушив тишину. «Больше года». «Зачем?» — не сдержал я удивления. «Деньги, твою мать! Что же еще?» — раздраженно ответил он. И странное дело, мне стало легче. Теперь не было никакого ястреб финанс, никакой престижной должности, никакой красивой истории успеха. Все оказалось иллюзией. Но из головы не выходила пачка 5000-ных купюр. «Сколько ты ему дал?» «ДПСнику». «Около 150 тысяч». «Ёп!» Выдохнул я, сворачивая во двор, где забрал его. Двор казался еще более пустым, чем раньше. Желтого света в окнах стало меньше. «А ты что думал? Я же не мороженое продаю», — отрешенно сказал он. «И да, еще момент». Он резко сорвал видеорегистратор с лобового стекла и достал карту памяти. «Эй, это вообще-то не мое!» «На, это тебе!» Он достал из кармана еще один сверток денег. Меньше, синего оттенка, тысячные, но такой же толстый. «Компенсация за стресс, так сказать. Купишь себе новый. Приятно было повидаться». Он положил деньги в подстаканник между сиденьями и вышел, хлопнув дверью. Я сидел еще несколько секунд, глядя на сверток. Он казался грязным, колючим, заразным. Я не стал его трогать. Завел двигатель, доехал до квартиры. Быстро умылся кипятком, словно пытался обеззаразить все, к чему прикасался сегодня. Лег на кровать, отвернувшись к стене. Чайник не включал, не ел. Подумал, потом перекушу. И это потом эхом отозвалось где-то из прошлого, где-то из моих корней. Отец много работал и умер в 43. Он просто закончился как ресурс, который выжили до дна. Его жизнь была сплошным потом. Потом отдохнем, потом поживем, потом станет легче. Потом расплачусь с кредитом, ипотекой или накоплю денег и слетаю на Мальдивы. Это потом так и не наступило. Я ловлю себя на том же напряжении в плечах и в разуме, на том же желании потерпеть еще немного, на той же привычке откладывать жизнь на потом. Я иду по тому же пути, и от этого становится жутко холодно внутри, потому что потом — это ловушка, а еще чуть-чуть — может растянуться на годы и закончиться внезапно, без предупреждения. В 40, в 50, а то и в 30 я могу истлеть и исчезнуть, ничего после себя не оставив. А мне всего-то 25. Я боюсь повторить его путь не потому, что не справлюсь, а потому что слишком хорошо знаю, как легко к нему привыкнуть. Но даже тут у меня провал. В моем возрасте у отца уже была семья и своя квартира, нормальная работа. Он поднимал семью в 90-х, а у меня и паршивая работа менеджером днем, таксистом вечером, и все равно у меня съемное жилье в половину зарплаты, кредит на машину. Плюсом надо помогать маме. Когда он умер, первым чувством была злость. Я злился и одновременно понимал, что по-другому и не получится. Кредиты, ипотека на частный дом, машина то ломается, то вовсе нужно менять, двое детей. Я горжусь им, и одновременно на него был обижен. Он все делал ради нас, и при этом как будто не оставлял нам себя. Он был для меня примером мужчины и семьянина, до сих пор им является. Но он настоящий антипример, как не нужно жить. Вот так парадокс. Конечно, все из-за денег. Клоуны в телевизоре получают больше денег и привилегий, чем нобелевские лауреаты. Общество, где два чувака на ринге за один мордобой, получают больше, чем научный отдел в каком-нибудь институте за всю свою жизнь. А отец надрывался несколько месяцев, чтобы отложить денег и купить нам тот самый телевизор. И в таком дурдоме папа умудрился вырастить двух сыновей. Мама не работала вовсе, пока была замужем. Но какой ценой? Именно эта мысль меня и ранит. Цена его жизни. Он не жаловался, он держался, и именно постоянная необходимость быть сильным опустошила его. И теперь во мне сидит страх повторения, прожить так же, постоянно откладывая себя, пока однажды просто не останется времени. Я так не хочу. Я не хочу превращать свою жизнь в работу и оправдывать это заботой о будущем, которое может и не случиться. Мне важно успеть пожить сейчас, не на износ, не в долг у собственного тела, не ради чьих-то ожиданий, просто жить и знать, что я не повторяю чужую усталость. Папа все время куда-то бежал и все время не успевал, и в этом беге не было ни плана, ни смысла, только необходимость, гребаная нужда, чтобы просто существовать, спать и бежать на следующий день. Когда он умер, стало ясно. Никто не подводит итог. Уже поздно говорить, хватит. Просто однажды не встаешь и не дышишь. Я ворочался в кровати, утопая в вихре своих мыслей. Боюсь подумать, сколько сейчас часов, так как утром на работу, а уснуть не могу. Перед глазами та пачка из 5000-ных купюр. Сергей очень легко с ними распрощался. И та, что он с еще большей легкостью дал мне, вероятно, там 1030 точно. Очень много за один заказ таксиста. Внутри меня живет тихий голос, который шепчет, что я все время не тот. Я пытаюсь быть лучше, но чем больше стараюсь, тем меньше остается меня. Я стираю себя, чтобы соответствовать образу, которого не понимаю. Я не хочу стать человеком, которого запомнят только по усталости и отсутствию личных целей и желаний. Человеком, у которого слово «потом» является гимном. С возрастом я чувствую, как отцовская тень судьбы наступает мне на пятки. Будто пробуждаются какие-то гены во мне, и я повторяю его тяжелый путь. Каждый раз, когда я выбираю работу вместо себя, я чувствую, как эта тень становится ближе. Я так не хочу. Но иногда боюсь, что именно так все и начинается. Мне кажется, отец где-то ошибся. Он жил по течению, надрывая спину на 2-3 работах. Пахал, но не зарабатывал. Я боюсь такой жизни, но не знаю, как жить иначе. Небо висело низко, как потолок старой коммуналки. Слоеное, тяжелое, влажное. С него сыпался не дождь, что-то промежуточное, будто небо плевалось на землю мелкой гнилой пылью. После нудной смены в офисе я сидел в машине на парковке, словно эти 10 минут могли исправить паршивую погоду, сделать дорогу домой проще, а меня бодрее. Сверток 1000-ных купюр слишком выделялся в салоне, будто специально мельтешил на периферии зрения и отвлекал от мыслей. Я старался не смотреть на него, но взгляд все равно возвращался снова и снова, как к чему-то опасному и притягательному одновременно. Утром я проснулся с ощущением, что со мной что-то не так. Но мир вокруг остался прежним. Работа ждала, обязанности никуда не делись. Только я больше не мог в это вписываться. Звонок телефона вырвал меня из мыслей. «Алло, сынок?» Голос мамы звучал непривычно тихо, с осторожной виноватой ноткой, от которой внутри все осыпалось. «Да, мам, что случилось?» Пауза. Секунда. Две. «Да нет, вроде. Все нормально, я по делу звоню». Я молчал, ждал. «Тут из банка письмо пришло по ипотеке». Она запнулась. «Я 2 месяца просрочила. Почти все закрыла, но немного не хватает. Думала, может, у тебя есть возможность. Я понимаю, у тебя своих расходов хватает, но если сможешь хоть немного...» «Мам! Но почему ты всегда доводишь до такого? Я же говорил, звони сразу. Надо платить ежемесячно. На коммуналке экономь, но ипотеку закрывай. Ты же не маленькая». Она продолжала оправдываться, будто просила не для себя, а для кого-то чужого. Конечно, она обратится только, когда станет совсем тяжело. Мама из тех людей, для которых стыд больнее пустого желудка. «Сколько?» — перебил я. «Что?» «Сколько не хватает?» «Если сможешь, 1008 или хотя бы 5». «Хорошо, мам, я скину». Она замолчала, потом выдохнула с облегчением, но все еще с тревогой. «Спасибо, сынок, ты только не надрывайся там. Я знаю, у тебя работа...» «Все нормально, мам, я позвоню». Я перевел деньги, 10 000, пусть будет с запасом. Через минуту пришло сообщение: «Спасибо, сыночек, ты у меня такой хороший». Я убрал телефон и твердо взял сверток купюр от Сереги. пересчитал. 35 тысяч. «Нет, сегодня таксовать не буду», — прошептал я сам себе. Сидел в машине на том же месте, что и вчера, пил кофе из термоса. Мысли лихорадочно скакали. «А если откажет? А если пошлет? А если сдаст?» Сергей вышел из подъезда, в той же черной ветровке с рюкзаком за плечами. Я выскочил из машины, пересек однополосную дорогу во дворе к нему навстречу. «Серега!» Он обернулся, на лице мелькнуло удивление, потом настороженность. «Сука, опять ты! Напугал!» Он огляделся машинально, быстро, без паники, но внимательно. «Поговорить надо!» Он оглянулся по сторонам, сунул руки в карманы. «Давай быстро!» Я подошел ближе, понизил голос. «Возьми меня с собой!» Сергей прищурился. «Куда?» «Ты знаешь, куда. В вашу контору». Он усмехнулся, покачал головой. «Ты дурак? Забыл, как в тот раз обосрался? Тебя трясло, ты чуть в штаны не наложил. Какой нахрен с собой? Это не Фаберлик какой-нибудь? Не сетевой маркетинг, типа «приведи друга»?» «Я понимаю, но ты же с большими весами работаешь. Ты не кладмен, ты...» «Складмен», — констатировал он. «Вот. Значит, ты не внизу». «А ты хочешь сразу наверх?» «Я готов ложиться». Я сглотнул, чувствуя, как горло пересохло, но отступать было некуда. «Я не сдам. Мог бы уже вчера, но не сдал». Я выдержал паузу. «Дай попробовать. Если не получится, сам отвалю. А с первой зарплаты или сделки отстегну тебе 50%, как плата за вход». Сергей смотрел на меня, и в глазах его читалось что-то среднее между презрением и интересом. 50%? Переспросил он. «Первой сделки», — уточнил я. «Тебе нужно будет 1300 только на вход. Если я попрошу за тебя, то это будет не бесплатно. У тебя есть такие деньги?» «Есть. На накопительном. И да, фотка паспорта не нужна, надеюсь». Сергей улыбнулся, но сдержал улыбку, сжав губы. «Нет, сейчас так только идиотов ловят. Ты чё? Никто паспорта свои не светит. Ладно, давай попробуем. Пошли в тачку». Сергей уселся на переднее пассажирское и начал с кем-то долго чатиться в телефоне. Мы сидели молча пару минут, пока он не прервал тишину деловитым тоном. «Так, набери в телеге в поиске «Хайклауд». «Хайклауд? Типа высокое облако? Латиницей?» «Да. Скорее, кайфовое облако. Игра слов типа. Просто напиши «привет». «Я». «Привет». «Клауд». «Привет. Так, переведи деньги по этому номеру телефона. Возможно, возьмут процент комиссии, но ты не жадничай. Как будет готово, то я скину адрес, где забирать клад. Твой друг сказал, что ты на опыте. Поэтому мальчик большой, все знаешь. Но учтите, теперь вы друг за друга в ответе и несете ответственность за мой товар оба». Я показал Сергею экран телефона. «Все ок, напиши, что понял». Я сделал, как он сказал. «На опыте?» «Ну да. Думаешь, дали бы нулевому челу большой вес?» «Конечно, нет». «А если спросят, где работал?» «Не спросят. Им важен оборот, не твоя биография. Сколько я заработаю в первый месяц?» Сергей усмехнулся и посмотрел в окно. «Ты заработаешь в первую неделю, с вложенных почти в два раза больше. Затем просто забирай веса и повторяй процедуру до победного. Приходи ко мне завтра, и я все расскажу, что и как». «В два раза больше?» Сергей кивнул. Мысль в голове пронеслась вихрем, сметая все остальное. «Огромная выручка. И за неделю? Да я забуду про ипотеку и квартирный вопрос через пару месяцев». Я почувствовал, как у меня дрогнул уголок губ. «Забуду» — слово, которое обещало новую жизнь. Я начал наведываться к Сергею почти каждый день. В первые дни он рассказывал мне азы работы с наркотиками, которые я будто уже знал. Никаких людных мест для закладок, не держать вес дома, всегда быть на связи, не торчать самому, не тратить деньги направо и налево, держать при себе пачку налички для откупа и прочее. Дальше Клауд, или просто куратор, сообщил, что мой мастер-клад готов. Я забрал Сергея после работы на неделе, мы приехали на место. Почти в центре города был маленький березовый парк, окруженный новыми многоэтажками. Укороченный осенне-зимний день был нам на руку. Всего лишь вечер, а на улице уже темно, как ночью. Подъехав, я открыл чат еще раз и перепроверил сообщение. Рядом с одной из скамеек в парке была мусорка. Прямо в ней. Коробка из-под двухлитрового сока. «Вон в этом!» Серега показал пальцем на ближайшую скамейку. «Ага, вижу. Просто хотел еще раз удостовериться». «Да нет тут никого». И даже если есть, ты их сейчас не увидишь, — сказал Сергей, заметив, как я высматриваю подозрительные фигуры в темноте. «Думаешь, полиция в синей форме сидит и ждет у лавочки? Конечно, нет. Они будут в гражданском, и ты их не узнаешь. Иди уже, не ссы!» Я вышел и максимально аккуратно закрыл дверь машины. Дошел до нужной скамейки и сел рядом с мусоркой. Ладони вспотели мгновенно, хотя ветер был холодный. Пара людей шла по тротуару через дорогу. Или не шла? Я вгляделся. Один остановился, достал телефон, смотрит в экран. Или на меня? Не мог понять. Отвел взгляд, но кожей чувствовал. Он все еще стоит там. Стоит, смотрит. Нужно брать и идти. Но в руке будто сработал блок, система безопасности, которая останавливает от большой ошибки. Тело дрожало, сердце колотилось, как на экзамене. Сунул руку в мусорку. Пальцы нащупали короб, холодный, чуть влажный от снега. Потянул, он за что-то зацепился. Дернул сильнее. С противным шорохом короб поддался. Необычайно тяжелый для пустой упаковки из-под сока. Настолько тяжелый, что на секунду показалось там не товар, а кирпичи. Или взрывчатка. Или вообще ничего. А внутри жучок, и сейчас выбегут люди в бронежилетах с фонарями. Огляделся. Вроде чисто. Быстрыми шагами пошел к машине. Пара людей все так же шла по тротуару. Один, кажется, повернул голову в мою сторону. Или показалось? Показалось. Я шел быстро, но не бежал. Бежать нельзя. Бегут виноватые. Ноги были ватными, как после наркоза. Каждый шаг сопровождался мыслью. Сейчас окликнут. Сейчас положат лицом в землю. Сейчас кто-то крикнет «Стоять!». Открыл дверь, рухнул на сиденье, захлопнул ее и только тогда позволил себе выдохнуть. Короб на коленях казался раскаленным. «Ну ты даешь!» — еле сдерживая смех, прохрюкал Серега. «Чем больше боишься, тем больше палишься. Запомни!» «Да меня трясет всего!» «Понимаю. Я попервой тоже боялся. Да убери эту хрень уже!» Он вырвал короб из моих рук и бросил на заднее сиденье. «Поехали! Прямо сегодня расфасуем!» — деловито сказал Сергей. «К тебе?» «Давай ко мне, покажу что да как. И не хочу без тачки от тебя ехать». Надо отдать Сергею должное. При всем бардаке в его квартире к фасовке он подходил профессионально. Заставил надеть фартук, одноразовые резиновые перчатки, постелил на стол клеенку. У него были электронные кухонные весы, куча изоленты и нож. «Доставай вес!» Сергей вручил мне коробку из-под сока. Я осмотрел ее. Ни одного видимого надреза. «Как они запихнули вес? Не через горлышко же?» «На дне коробки сделали надрез по шву картона. Засунули и снова заклеили. Тебе не пофиг?» «Да просто интересно». Я аккуратно срезал верхнюю часть короба ножом и достал пакет. Это был прямоугольный кирпичик, замотанный в несколько слоев синей изоленты. Держа его в руке, я будто чувствовал, как нечто химическое и чуждое прожигает ладонь. Словно одна мысль о содержимом отравляла меня. Но рука не разжималась. «Чего завис?» — спросил Серега. Он схватил сверток, воткнул в него нож, разрезал и раскрыл, как рану на операции. Внутри был бело-желтый кристаллический порошок. зернистый, с холодным стеклянным блеском, как толченый лед или сахар. Кристаллы ловили свет лампы и отливали тусклой желтизной, будто внутри что-то жило. Фракция неравномерная, где-то крупнее, где-то почти в муку. Слишком чистый цвет для того, что ломает людей. Сергей подцепил ножом край. Порошок послушно осыпался, оставляя четкий срез. Сухой, сыпучий, с резким химическим запахом, как перегретая резина или испарившийся растворитель, и с едва уловимой нотой кошачьей мочи. В этом белом не было ничего веселого, никакой романтики подполья, только холодная лабораторная чуждость, стерильность морга. «Вроде хороший», — констатировал Сергей. «Нужно 4 по 100, в каждой 100-граммовой по 2 грамма. Уточни». Он кивнул на мой телефон. «Я». «Вес у меня, нужно 4 по 100, так?» «Клауд». «Да, так». Мы отмерили 100 граммов столовыми ложками, пересыпали в зип-пакет и снова взвесили. 100 граммов с небольшим. Я старался не дышать глубоко. Боялся, что частицы попадут в организм. Про респиратор спрашивать не стал, вдруг засмеет. Мы повторили процедуру еще 3 раза и замотали пакеты изолентой в несколько слоев. «На этом все», — сказал Сергей. «Теперь протри здесь все, почисти клеенку и брось фартуки в стирку». «Развезем уже завтра?» «Да, завтра вечером приезжай. Раскидаем твое и заберем мой вес. Я устал. И да, пока долг не выплатишь, вес у меня». Он кивнул на пакетики. Как и было велено, на следующий вечер я заехал к Сергею. Мне показалось, что в его и так стерильной квартире стало еще чище, будто он после меня все протер заново. Сергей уже был одет и ждал, опрыскивая пульверизатором папоротник. «Зачем он тебе?» «Девушку заводить пока не могу, опасно. Домашние животные бесят. А тут хоть что-то живое. Не жалуется, мозги не делает. Пусть живет». Улыбнулся он и вручил мне 4 свертка. «У тебя только это хобби?» «В КС гоняю иногда. Игры уже не вставляют. Думал, резьбой по дереву заняться. Но как-нибудь потом, на пенсии», — усмехнулся он. В голове вспыхнуло воспоминание. После смерти отца мы разбирали вещи в шкафу. Стамески для резьбы по дереву, плотно уложенные в футляре, от мала до велика. Ножи-косяки с новыми еще не затупленными лезвиями. Набор резцов, пахнущий деревом и лаком. Все новое, ни разу не использованное. Деревянная киянка, увесистая, с идеально гладкой поверхностью, так и лежала нетронутой. Реноватор с коробкой насадок, струбцины, пара хороших рубанков, книги по резьбе, которые он так и не открыл, альбомы с орнаментами. Закладки так и остались торчать на первых страницах. Мужик хотел что-то делать руками для себя, но так и не начал. Работал на 2 работах до конца дней, а настоящую жизнь откладывал. Так и ушел. А этот склад вещей — памятник похороненным желаниям и мечтам. «Куда поедем?» — спросил он. «Я думал, ты мне скажешь». «Не, включай мозги сам. Думай, куда будешь прятать вес. Могу подсказать. Либо парк, либо на самом видном месте, где никто не подумает искать. Главное, без камер и ментов поблизости». Опыт таксиста дал мне несколько идей. Я часто заезжал в спальные районы, прямо во дворы, и в голове сразу наметилось пару хороших мест. Вот двор на Михайлова. За гаражами трансформаторная будка. Сзади щиток сломан, годами никто не чинит. Однажды ждал там клиента, видел дыру за панелью, будто специально для таких дел. Вот Барышникова. Во дворах детские площадки, но вечером ни души. Лавочки стоят в ряд, как солдаты. Еще бывший детский сад, переделанный под соцпомощь или что-то вроде того. На выезде из города старые гаражи, почти все заброшены. Как-то ждал там клиента. Он, кажется, в одном из них живет. Место глухое, фонарей нет, камер тем более. «Слушай, а у тебя есть пустая пачка из-под сигарет?» — спросил я. Он пошел в комнату, вернулся и протянул мне пустую пачку Мальборо. Я взял самый маленький клад и попытался засунуть его внутрь. Пачка слегка вздулась, но форму сохранила. «Неплохая идея. Еще лайфхак. Консервные банки, упаковки из-под йогурта, пустые банки из-под газировки, если сможешь аккуратно запихнуть внутрь. Но если положишь пачку на видное место, какой-нибудь любопытный алкаш может попытаться найти сигарету, а найдет приключений на задницу. Ни тебе, ни ему это не нужно. Я выстроил маршрут в голове. Барышникова, улица Союзная, гаражи, затем Михайлова и Четвертый, где-нибудь по пути за весом Сергея. Вечером снег делал город тише, но не спокойнее. Он гасил звуки, сглаживал шаги, прятал резкость. И от этого все происходящее казалось еще более отстраненным. Машины двигались осторожно, оставляя темные следы на светлом месиве, которые исчезали через несколько минут. Снег налипал на куртки, волосы, ресницы, таял и стекал холодной влагой за воротник. Каждый раз, когда я прятал очередную 100-граммовую закладку, с плеч будто уходила часть вины, и страха становилось все меньше. Было 400 граммов. Вот спрятал пачку рядом с мусоркой на Барышникова. Зашел глубже в спальную улицу, где меньше лишних глаз. Положил так, будто пачку выкинули и промахнулись. Вот подъезд на Союзной. Огромный ряд пятиэтажек. В одном из них спрятал вес прямо в электрощите на втором этаже. Будка на Михайлова и еще один в подъезде недалеко от клада Сергея. В подъездах пахло мокрой обувью, железом и старым бетоном. Город будто замирал в ожидании. Ни праздника и ни перемен, а долгого затяжного холода, к которому все уже внутренне готовились. После раскладки стало легче, когда избавился от наркотиков. Но след новой жизни остался в телефоне. Стоит ненужным людям взять его и открыть чаты, сразу станет ясно, кто я и где мое место на социальной лестнице. Каждый тайник я сфотографировал и отметил геолокацию с адресами. Припарковался у дома Сереги и отправил фотографии куратору. «Клауд, отличная работа, теперь жди моего сообщения». Я смотрел на экран, пока статус онлайн не сменился на «недавно был в сети». «И когда мне заплатят?» — спросил я. «Обычно через сутки-двое, когда кладмены заберут товар, и куратор получит подтверждение. Деньги приведешь мне в крипту, дам адрес кошелька». «Будем дальше работать вместе?» «Смысл? Ты сам по себе». «Вместе быстрее. Я город знаю лучше. Фасуем быстрее. Развозим, забираем товар быстрее. Две головы лучше». Сергей посмотрел на меня оценивающе. «Моя голова лучше соображает в этом бизнесе. Но Клауд сказал, что я несу ответственность за тебя и твой вес. Так что пока работаем вместе. А дальше посмотрим. Только учти, выходных нет». «Нашел чем пугать. Я и раньше брал работу на дом, пахал по 7 дней в неделю». Сергей усмехнулся, будто хотел что-то сказать, но передумал. Мы попрощались. На завтра запланировали фасовку у него дома, хотя уже была суббота. Раньше я хоть как-то отдыхал в выходные. Прогулки, девушки, игры за компьютером. Самый кайф — вечер пятницы. Можно делать, что хочешь, и спать до обеда. Воскресенье уже не выходной, а обратный отчет с одной мыслью. Завтра снова на каторгу. Людям нужны праздники. Не календарные, а простые дни психологической разгрузки, чтобы потом, отдохнув или убедив себя, что отдохнули, снова плюхнуться в вонючее месиво существования. По приезду к Сергею он был уже наготове. Я помыл руки, и мы сразу принялись фасовать вонючий мефедрон. «Зачем ты в это полез, Андрюх?» «М? Зачем полез в наркобизнес? Это не твое, как мне кажется». «Хочу квартиру купить, закрыть ипотеку родителей и... Может, бизнес открою, не знаю». Сергей, понимающе кивнул, не отвлекаясь от протирания стола. «А ты?» — спросил я. «Уволили в позапрошлом году, а у меня был кредит. Срочно нужны были деньги, вот и полез. Я знал, что это тупо, но тогда будто вариантов не видел. Мне дико повезло, что я поднялся до складмена. Таких, как я, меньшинство. Если бы вернуться назад, точно бы не полез». «Не стал бы складером?» «Нет, складером как раз стал бы. Риска меньше. Меньше на улице светишься, заработок в разы больше. А если поймают, какая разница? 100 грамм у тебя или 2-3 грамма? Посадят. Просто большие веса пугают ментов, сам видел. Они не хотят связываться. А эта квартира? Я ее снимаю, перебил Серега. Пока не вижу смысла копить на свою. Может, в будущем и не в этом городе. И точно не в ипотеку. Он исказился в отвращении. Я тоже не хочу. До того, как снял квартиру, думал внести первоначалку и в ипотеку влезть. Но мне посчитали около 20 лет платежей, чтобы полностью выплатить. Фига себе. Ну а ты думал? Я прикинул, мне почти до полтоса горбатиться ради бетонных стен. Тратить лучшие годы, силы, здоровье на квадратные метры? Ну нахер. Я не стал упоминать отца, у которого в моем возрасте уже была квартира. От одной этой мысли становилось дурно. И что это вообще за мужчины? Стреноженные ипотекой, банком, годами кому-то должные. Такие работы не сменят, страшно. Вдруг что-то пойдет не так. В другую страну не уедут, квартира же здесь. Если из-за нее мучаешься и сидишь на нелюбимой работе, значит, надо кровь из носу жить в ней. А зачем тогда покупал? Такие мужчины хуже гастарбайтеров. Гастарбайтер может, если прижало, оставить свою лежанку и махнуть на родину. А наш должник никуда не махнет. Он просто раб, крепостной. «Это полное говно, согласен», — усмехнулся Сергей. «Но этим лучше заняться, когда выйдешь из игры». «Я накоплю и выйду», — твердо сказал я. «Уверен? После таких легких денег тяжело возвращаться на обычную работу». «Я не дурак, понимаю, чем это может кончиться. Тюрьмой или могилой. Ты сам-то когда планируешь выйти?» «Пока не знаю. Думаю, присмотрю квартиру в другом городе. А лучше вообще в другой стране. И открою свой шоп». «Серьезно? А чего нет? Я систему знаю изнутри, с самых низов. Думаю, смогу. Надо попробовать». Телефон подал сигнал о входящем сообщении. Я открыл чат и увидел скриншот перевода на мой криптосчет. 0,1 монеты. Я исказился в недоумении. Сергей заглянул в экран и через секунду хлопнул меня по плечу. «Поздравляю! Мне отстегнуть не забудь!» Я зашел на криптообменник и увидел курсом сумму в рублях, шестизначную, ту, что я зарабатывал за год. Я ничего не ответил. Просто смотрел на экран и чувствовал, как внутри что-то разрывается. Тот Андрей, который считал копейки до зарплаты, боялся кредитов и дрожал над каждой тысячей, умер прямо сейчас, в этой душной комнате с запахом кошачьей мочи и резины. Мы закончили уборку. Сергей показал, как правильно обналичивать крипту. Вывел себе свою долю, я — остаток на карту. Сел в машину и несколько минут подряд открывал и закрывал приложение банка. Каждый раз высвечивалась шестизначная сумма. Я даже не думал, что в интерфейсе может поместиться такое число. Я ударил ладонями по рулю и засмеялся. Коротко, нервно, почти по-собачьи. В этом звуке смешались облегчение, страх и дикое, почти детское ликование. Я представил, как приду домой, открою ноутбук и буду просто смотреть на это число, пока глаза не заслезятся. Завел машину. Двигатель заурчал привычно, успокаивающе. Выехал со двора и поехал в сторону торгового центра. Еще успеваю до закрытия. Все время поглядывал на телефон, лежащий на пассажирском сиденье экраном вверх. В темном стекле светились 6 цифр. 6 цифр, которые должны были все изменить. Все небо было одного цвета. Цвета старого асфальта, на который пролили солярку. Оно не двигалось, не дышало, просто смотрело сверху, как врач, потерявший интерес к пациенту. Осень окончательно выдохлась, и теперь ее легкие наполнили осколки льда. Пошел первый, по-настоящему, зимний снег. Родительский дом вроде бы стоял там же, но когда не стало отца, от него исходили пустота и грусть, даже если просто смотреть на фасад с улицы. В нем больше не было опоры, того невидимого центра, вокруг которого держалась вся эта жизнь. Но стены словно еще хранили тень отца. Зная, сколько слез мы пролили внутри и как дом стерпел боль нашей семьи, я могу сказать, теперь он тоже часть семьи, со своими негласными чувствами и мечтами. «Андрюша, привет!» Мама встретила меня на пороге так, будто ждала целый день. Я обнял ее, невольно ловя себя на мысли, как годы оставляют следы. Плечи становятся костлявее, морщины проступают сильнее. Этого не замечаешь, когда живешь рядом и видишь каждый день. Но если приезжаешь раз в неделю, а то и реже, как я, время показывает плоды своих трудов. «Голодный? Проходи, раздевайся!» — позвала она на кухню. В нос ударил родной запах домашнего уюта, запах, который нельзя купить и нельзя подделать. Он живет только там, где тебя когда-то ждали. Кухня была тесной, с потертым столом и старыми занавесками. Не успел я сесть, как мама, будто по таймеру, поставила передо мной кружку чая. «Мам, я тут...» Я достал из кармана бордовый футляр. «Это тебе». Она на секунду поморщилась, затем лицо разгладилось в любопытстве. Открыла футляр аккуратно, будто держала хрупкое произведение искусства. «Ого! Сын, ты чего?» Тело ее оживилось. Она уверенно взяла из футляра изящный золотой браслет. «Это что, на Новый год? Авансом?» «Нет, ты чего? Меня на работе повысили, вот и решил отпраздновать». «Ух ты, какой молодец!» Она снова обняла меня, сжимая браслет в руке. «И кто ты теперь?» Спросила с улыбкой, перебирая пальцами цепочку. «Руководитель отдела продаж». «Ничего себе! Звучит солидно, но ведь, наверное, такая цепь все равно накладна. Она же золотая». «Не переживай, мам. Мне премию сразу за год выплатили, декабрь же. А расчет по новой должности сделали. Солидно вышло. Я, кстати, еще Пашке купил». Я достал из внутреннего кармана коробку с телефоном. «Передашь, когда придет из школы?» Мама замерла, будто не сразу поняла смысл сказанного. Отложила цепочку на стол и медленно посмотрела мне в глаза, словно пытаясь разглядеть правду. «Что? Какую еще премию?» — осторожно спросила она. «Андрюш, ты ничего не путаешь?» Я пожал плечами, стараясь выглядеть спокойно. Она взяла коробку, перевернула ее в руках, провела пальцами по глянцевой крышке, словно боялась, что та растворится. «Господи!» — выдохнула она. В голосе смешались радость и тревога. «Это же дорого, сынок! Зачем ты так? Ты же сам говорил, что еле тянешь!» «Премию сразу за год!» — повторил я. «По руководящей должности. Я думал, ты рада будешь». Она посмотрела тем самым материнским взглядом, в котором всегда было все сразу. Забота, гордость и страх. «Я рада, конечно», — тихо сказала она. «Очень рада, просто не надо так тратиться. Мне важнее ты, чем любые деньги». Она покрутила белую коробочку в руках, что-то прочитала про себя. Глаза тревожно пробежались то ли по названию модели, то ли почему-то еще. «За 2-3 года уже руководителем стал? Разве так можно?» «Да я работал как проклятый, сама знаешь». «Знаю, конечно. Весь в отца». Она замолчала, будто прикусила конец фразы. Отвела взгляд к окну, где стекло запотело от пара, и на секунду в кухне стало тихо, как в комнате, где кто-то только что вышел. «Спасибо, сынок. Ох, как же похож!» Она покачала головой, глядя на меня, и голос стал мягче, уносясь куда-то в прошлое. «Твой отец, помнишь, когда тебе первый велосипед купил на всю зарплату? Принес, сам сиял, как мальчишка. Ир говорит, глянь, какого коня сыну добыл. Таким же счастливым был, гордым. Ничего для себя не жалел, лишь бы семья. Ты сейчас копия его». Она мягко коснулась моей руки, будто проверяя, что я настоящий. ты так же упрямо идешь вперед», — сказала она. «Твой папа, он бы тобой гордился. Смотрит с небес и гордится, я уверена. Только, пожалуйста, не трать деньги попусту. Сегодня они есть, завтра нет. Сам знаешь как». «Да, мам, я все понимаю». Отец копил бы месяцами, отказывая себе во всем, чтобы купить эту безделушку. А я добыл ее за неделю. Простая математика, из которой напрашивался вывод. Я эффективнее, удачливее, сильнее. Я, наконец, вырвался из тени уставшего, сгорбленного под грузом долгов человека. Больше не жалкий менеджер на побегушках. Гордость отца за тот велосипед пахла потом и безысходностью. Моя пахла властью и риском, который я смог оценить и взять. Где-то глубоко на самом дне что-то едва шевельнулось. Холодный скользкий червячок сомнения. Но я тут же раздавил его каблуком своей новой дорогой уверенности. Потому что золото на ее руке было реальным. А все остальное — стыд, страх, тень отца в углу — казалось игрой воображения, бесплотным призраком старого мира. Мира, в котором я больше не хотел существовать. Ее улыбка от браслета и шок от нового телефона для Паши. Я почувствовал, будто стал выше ростом, будто сам могу строить опору под ногами для будущего. Я купил не просто подарки, я купил себе новый взгляд в зеркало. Прошло несколько дней. Странно, но страх исчез почти сразу. Его место заняла тупая механическая привычка. Я перестал вздрагивать от каждого шороха, перестал вглядываться в лица прохожих, перестал считать шаги от машины до подъезда. Руки делали все сами. Забирали товар, прятали в тайники, щелкали фото, отправляли координаты. Город превратился в карту адресов, тайников и подъездов, в безликие ячейки. Ночь в рабочее время. И в какой-то момент я поймал себя на том, что не чувствую ничего, ни страха, ни вины, не даже облегчение, когда все заканчивалось. Просто делаю, как робот, как все. Посреди недели мы решили раскидать мастер-клады вместе на моей машине. Уже была почти ночь, и осталось спрятать два свертка. Я отвез Серегу, недалеко от его дома, в спальный район у промзоны. Там всегда мало людей даже вечером, не то что ночью. Я сидел в машине, заглушив двигатель, и смотрел, как Сергей утонул во тьме за углом хрущевки. Я сжал руль. Ладони вспотели, хотя в салоне было холодно. Я знал этот адрес. Он сам выбрал, сам хотел спрятать свой вес подальше от моего, для подстраховки. Я не спорил. Тишина. Только где-то далеко лаяла собака, и этот лай бился о стены домов, не находя выхода. Прошло минуты две, может, три. Я начал считать про себя, чтобы успокоиться. Раз. Два, три, и вдруг из-за угла вылетел Сергей. Не шел, бежал, спотыкаясь, хватая ртом воздух. Куртка распахнута, шапка съехала на бок. Он оглянулся на бегу, и в этот момент из темноты прямо за ним вынырнула фигура. Мужик лет 30 в гражданском, но хватка ментовская, сразу видно. Он перехватил Сергея одним движением, за шкирку, как щенка, и с разворота въехал кулаком в живот, в солнечное сплетение. Сергей рухнул на колени, взмахнул руками, пытаясь за что-то уцепиться. Второй удар уже по корпусу, под ребра. Я даже отсюда услышал этот глухой влажный звук. Сергей согнулся пополам и замер. Я сидел, вцепившись в руль. Сердце колотилось где-то в горле, мешая дышать. Мысли заметались, как тараканы по кухне. Выбежать, уехать, позвонить, куда звонить? Кому? Опер наклонился, что-то прошипел Сергею в ухо. Потом рванул его за шиворот и потащил в сторону. Я проследил взглядом. Там у соседнего подъезда на парковке стоял белый Ниссан. «Твою мать!» — выдохнул я. Руки сами собой потянулись к ключу зажигания. Завести, втопить педаль в пол, уехать, забыть, спрятаться. Я уже почти повернул ключ, как вдруг... Тихий стук в стекло со стороны пассажира. Тук-тук-тук. Три раза. Почти вежливо. Я повернул голову. За стеклом стоял высокий человек, метра два точно, в черной куртке с руками в карманах. Лицо спокойное, даже скучающее. Он смотрел на меня, чуть склонив голову на бок, и ждал. Словно кот наигрался с добычей и ждет ответной реакции. Я не шевелился. Смотрел на него, он на меня. Секунда, две. Он постучал снова, коротко, два раза, и пальцем показал на стекло. «Опусти». Я нажал кнопку, стекло поползло вниз с противным скрипом. Холодный воздух ударил в лицо, принес запах табака. Он смотрел на меня, чуть склонив голову на бок, и улыбался, как кот, который только что притащил дохлую мышь и ждет, когда хозяин заметит. Я не мог пошевелиться. Молчал. Язык будто присох к небу. «Привет, Эскобар!» — сказал мужчина почти ласково. В голове пульсировала одна мысль. «Видел. Он все видел. И Сергея, и меня, и машину. Все!» Человек чуть наклонился, заглянул в салон. Осмотрел приборную панель, бардачок, заднее сиденье. Медленно, без спешки, будто рассматривал витрину. «Машина твоя?» — спросил он. «Да», — выдавил я. Голос прозвучал сипло, чужеродно. «Хорошая!» — он кивнул, будто одобрял покупку. «Форд Фокус, да? Надежные тачки, недорогие в обслуживании». Я сглотнул, посмотрел в сторону белого Ниссана. Сергея уже заталкивали внутрь, дверь захлопнулась. «Выходи на пару слов!» «Сам дойдешь? Или помочь, как твоему другу?» Он повернулся ко мне, и в его глазах не было ничего, кроме ледяного, спокойного интереса. «Сам?» — выдавил я. Высокий уселся на переднее водительское сиденье. Меня усадили рядом. Сергей и второй мужчина были на заднем сиденье. Сергей громко дышал, стиснув зубы. Лицо было красным, на лбу виднелись капельки пота. «Ну что ж, братва!» — начал Длинный, сидевший рядом со мной. «Меня зовут Горюнов Антон Сергеевич. Я старший лейтенант полиции, оперуполномоченный отдела уголовных дел. А это...» — он указал ладонью, как Ленин, на коллегу на заднем сиденье. «Шестаков Геннадий Андреевич. Мой коллега, как вы поняли. Но это все не главное». «Сколько надо?» Перебил Сергей и злобно уставился на Горюнова. Геннадий резким движением ударил Сереге по животу, и тот сложился, как книжка, закашлявшись и со свистом втягивая воздух. «А у тебя?» Горюнов уставился на меня стеклянными глазами. «Есть комментарии?» Я покачал головой. Горюнов смотрел, просто смотрел. В его глазах не было злости, торжества или интереса. Там была пустота. Абсолютная, мертвая пустота, от которой хотелось зажмуриться, провалиться сквозь сиденье, исчезнуть. «Скажи!» — скомандовал он. «У меня нет комментариев». «Ты ко мне обращаешься?» «Да». «У меня нет комментариев, Антон Сергеевич. Повтори». «У меня нет комментариев, Антон Сергеевич», — шепнул я, как молитву. Губы пересохли так, что слиплись. Я попытался сглотнуть, горло свело судорогой, во рту появился металлический привкус, будто я прикусил язык до крови. «Вот так и продолжай», — рыкнул в ответ Горюнов. «300! Могу дать 300 сейчас!» — выдавил еле дыша Сергей. «Ого, ставки растут!» впервые произнес Геннадий сзади. Голос его был более звонкий и бодрый, чем у Горюнова. «А предлагал 150 пять минут назад». «Да, 300. Или у вас будут проблемы?» прошептал Сергей, будто сомневаясь. «Нихера себе!» громко воскликнул голос сзади. Горюнов спокойно достал какой-то пластиковый, как мне показалось, футляр и передал Геннадию. Тот взял его без лишних слов, будто принимал эстафету. Я не сразу понял, что это. Просто прибор. Рация? Нет. Геннадий прижал футляр к паху Сергея, и синий разряд мелькнул в темноте салона, высветив на миг перекошенное лицо. Он даже закричать не смог, просто захрипел, булькающе, будто ему перекрыли кислород. Тело выгнулось дугой, ноги забили по полу в странном неконтролируемом танце. Я видел, как свело его пальцы. Они скрючились, вцепились в сиденье, порвали обшивку. Все это длилось не больше нескольких секунд, но казалось вечностью. Запахло паленой тканью и чем-то сладковатым, то ли потом, то ли страхом. Я не мог отвести взгляд, как под гипнозом, как мышка перед удавом. В голове билась одна мысль, тупая, навязчивая, как зубная боль. «Это конец! Это конец! Это конец!» «А у тебя, суслик, есть что сказать?» Горюнов хищно кивнул на меня. «У меня нет комментариев, Антон Сергеевич». «Вот и супер! Так как ты там сказал, 300?» В таком же хладнокровном и отрешенном тоне продолжал Горюнов. «Хорошая цена. 300 с каждого. Каждую неделю». «Что? Это очень дохрена, Антон Сергеевич!» Еле сказал Сергей, практически не разжимая челюсти от боли. «А то!» — воскликнул Гена. «У тебя вес-то 100 грамм. Это особо крупное». «Вы оба нам вообще благодарны должны быть, что не сели в кутузку прямо сегодня. За такие веса уезжают лет на 15. А мы вам даем возможность работать и зарабатывать. Или что-то не устраивает?» Горюнов вновь уставился хищным, хладнокровным взглядом на меня. «Нас устраивает», — процедил я и посмотрел на Сергея. Тот злобно смотрел на Горюнова. «Я не видел ваше удостоверение, Антон Сергеевич». «О, не вопрос, братва». Он вытащил темно-синюю книжечку, раскрыл ее и поднес прямо к лицу Сергея, почти касаясь его носа. Тот дернулся назад, но уперся затылком в подголовник. Я успел разглядеть только краешек. Фотографию, печать, какие-то голограммы, тускло блеснувшие в свете уличного фонаря. Горюнов держал удостоверение ровно столько, чтобы Сергей успел прочитать каждую букву, каждую цифру, каждое звание. «Начитался?» — спросил он все с той же легкой улыбкой. «Теперь веришь, что мы неряженые?» Сергей молчал, только смотрел на ксиву расширенными зрачками. Горюнов захлопнул книжечку, сунул обратно во внутренний карман и похлопал себя по груди, будто проверяя, на месте ли. «Все по закону, пацаны! Не боись!» Он усмехнулся и повернулся ко мне. «А ты че такой бледный? Расслабься! Мы люди простые. Деньги будут. И разбежались. И да, номера телефонов диктуйте и адреса проживания». Пока я решал, назвать реальный адрес и телефон или нет, Сергей послушно выдавил правду. Я повторил за ним. Горюнов что-то быстро записывал в телефоне. «Каждое воскресенье по вашему адресу кладете 300 налом в свой почтовый ящик. Я их оттуда забираю. Если денег нет, забираю вашу свободу. Поняли?» Мы синхронно кивнули. Горюнов задержал на мне взгляд. Секунду, две. В тишине салона было слышно только прерывистое дыхание Сергея с заднего сиденья. «А теперь валите нахрен! Терпеть не могу наркоторговцев!» Он махнул рукой в сторону моего Форда. Мы молча дошли до машины. Ниссан Аперов уехал со двора, когда мы уже сели внутрь. Я завел двигатель. Руки тряслись так, что ключ царапал замок зажигания. «Ты как, Серег?» «Как сам думаешь. Ребра вроде целы, а вот дела у нас крайне хуевые». «Клауд?» «Нет. Он не должен знать, что у нас на шее менты сидят». «Я думал, он поможет». «Вряд ли. Думаю, просто заблочит нас, когда увидит сообщение про ментов». «То есть все эти угрозы — блеф?» «Не совсем», — отрезал Сергей. Поехали ко мне. Мы доехали молча. Сергей торопливо разулся и скрылся в комнате. «Иди на кухню! Я сейчас!» — крикнул он мне вслед. Послышался глухой шорох в шкафу. Затем он вышел, держа в руке пистолет. «Это чё?» — уставился я на него, не зная, что еще спросить. «Пистолет? Не видишь? Это травмат. Я его нелегально смог достать». «И?» «И то, что мы их грохнем». Я смотрел на него, и внутри все оборвалось. Страх и неверие смешались в один липкий тошнотворный ком. «Ты ёбнулся? Они менты. Нас сразу найдут». «То, что он дал нам шанс, это не шанс, а отсрочка от тюрьмы. Включи мозги!» Сергей тыкал дулом пистолета себе в висок. «Они наиграются и посадят нас. Тут два варианта. Убиваем их и сидим тихо, либо уезжаем далеко и надолго. Сами уезжаем. В разные города, села, деревни, куда угодно». Он говорил быстро, захлебываясь словами, как человек, который слишком долго молчал и теперь не может остановиться. «Травматом можно убить?» — спросил я. «В упор в голову, да». «Их же двое». «Слушай!» Нервно рявкнул он. «Мне шокером яйца прожарили сегодня. Я хоть какие-то варианты предлагаю». «А если найти киллера в Даркнете? Пробовал?» «Мысль хорошая, но, скорее всего, нас кинут на деньги. Но я посмотрю варианты». «Я не могу убежать, у меня семья». «Ты же холостой». «Мама, брат». Сергей закатил глаза. «Ну, покошмарят их, да отстанут. Че с твоей мамы взять?» «А если нас в розыск объявят?» «Вряд ли. Они продажные оба, им деньги нужны, а не погоны». Я смотрел на пистолет и думал о том, что всего месяц назад вез пассажиров и мечтал накопить на первый взнос по ипотеке. А теперь сижу на кухне с человеком, который предлагает стать убийцей. И самое страшное, не нахожу в себе сил сказать «нет». «Давай так», — прорезал я тишину. «Посмотри инфу по киллеру. Ты же лучше ориентируешься в теневом рынке. Скинемся, пусть это сделают за нас. А пока можем работать, давай продолжать. Будем работать, будут деньги. А с деньгами любой вопрос сможем закрыть. Иначе зачем эти деньги вовсе?» В течение нескольких дней, параллельно с рутиной кладмена, Сергей активно искал и переписывался с исполнителями из Даркнета. На каждого проверял отзывы и хоть какой-то гарант качества. Развозить клад вместе мы стали реже, зато я стал более самостоятельным в фасовке товара дома. На нормальной работе дела ухудшились. Больше ошибок в отчетах, косяков в документации. Из-за стресса и плохого сна я стал рассеянным и невнимательным. Да и, по правде говоря, мотивация работать за копейки после того, как я увидел шестизначную сумму на счете, пропала. Неделя пролетела незаметно. В положенное воскресенье я засунул почтовый конверт с 5000-ными купюрами в свой же почтовый ящик. Ближе к вечеру, перед очередным разъездом по тайникам, заглянул внутрь. Уже пусто. В этот момент дыхание Горюнова я ощущал у себя на шее, а его кошачий хищный взгляд мерещился в темноте подъезда. В юности я был уверен, сейчас время летит, а потом, с годами, станет замедляться. Дни растянутся, будет когда почитать толстые сложные книжки, подумать о жизни, ответить на накопившиеся в душе вопросы. Оказалось, не так. Скорость только увеличивалась с каждым годом, будто раскручивалась. И даже сидя часами на стуле, не двигаясь, я ощущал ее, эту скорость. Универ пролетел незаметно, а после него и вовсе не месяц, а неделя. Жизнь стала сумасшедшей по темпу. Я чувствовал это физически. Вроде замер, а на самом деле несусь вперед. И вокруг все несется вместе со мной, сидящим в машине, и в голове тоже. Пока я сижу, кто-то зарабатывает, строит семьи, творит, создает, а я сижу. Мысли не путались и не мельтешили. Это было бы понятно. Нет. Они мчались ровно, гладко, словно автомобиль по прямой, без кочек и выбоин дороги. Впрочем, и мыслями это назвать сложно. Начиналось с конкретной проблемы или школьного воспоминания. А через пару минут оставалось лишь ощущение скорости под черепом, где все перескакивает с одного на другое. Вот думаю, как мне разобраться с Горюновым, и вот уже вспоминаю учительницу Елену Аркадьевну в школе. Как условная нить в разуме связала эти две мысли? Черт его знает. С годами голова стала жить своей жизнью, и я будто перестал следить за потоком сознания. Это пугает. Но может, все так живут? Почти каждый день полоскать прошлое, будто там есть что перебирать? Я раскидал 3 мастер-клада и отправил координаты куратору. Уже собирался домой. Последние 2 недели я почти не таксовал, не было времени. И тут написал Сергей: «Я заеду сегодня». Он ворвался в квартиру взбаламученный, словно его снова поймали с поличным. «Я нашел!» — воскликнул он, держа телефон, как охотничий трофей. «Я нашел исполнителя». «Сколько?» «За мента дороже, с каждого по 800 кусков». Я схватился за голову. Внутри живота будто что-то рухнуло. «А ты чего думал, Андрей?» — прошипел он злобно. «Это не шутки». «Я понимаю. Это за обоих?» «Нет, за Горюнова Антона Сергеевича. Второй, думаю, сам заднюю даст, когда этого уберем. Ты не помнишь, как второго зовут?» «Геннадий какой-то там...» «Ну и хер с ним. Одного пришьем, и дело с концом. Убьет его из левого ствола, зарегистрированного вообще в другом городе. На нас не подумают. Просто когда даст сигнал, нам надо будет уехать из города на пару дней. Командировка, отпуск, что угодно». Он посмотрел на меня внимательно. «Тебе нужны деньги сейчас?» — холодно уточнил я. «Ну да! А чего тянуть? Я его всего проверил, инфа точная. Показать?» «Нет. Верю. Он хочет всю сумму вперед?» «Нет, только половину. Остальное, когда будет готово. И... может, на чай пустишь? Уже поздно». «Ах, да. Заходи». Мы сидели на кухне, пили чай и молчали. Сергей размешал сахар, посмотрел на меня. «Ты как вообще, после всего?» Я пожал плечами, не знал, что ответить. Внутри было пусто. «Нормально», — выдавил. Он кивнул, будто понял. Хотя кто мог понять? «Давай я переведу сейчас», — сказал я, доставая телефон. «Половину, 200». Сергей скинул адрес кошелька в мессенджере. Я открыл приложение, ввел его. Палец завис над кнопкой подтверждения. 200 тысяч. Половина от того, что мы должны заплатить за смерть человека. Я смотрел на экран и думал. Это ведь не просто цифры. Это чья-то жизнь. Горюнов мразь, но живой, дышит, ходит. А через пару дней, если все пойдет по плану, его не станет. И я буду к этому причастен. Не руками, деньгами. Деньгами, которые сейчас перетекут с моего счета на чей-то другой, а потом превратятся в пулю или нож. Я нажал подтверждение. Экран моргнул, перевод выполнен, деньги ушли. Растворились в цифровом пространстве, будто их никогда и не было. «Готово», — сказал я. Сергей кивнул, посмотрел в телефон, удовлетворенно хмыкнул. «Ну? Теперь ждать», — он сказал, «в ближайшие дни». Я долил чай. Рука дрожала мелко, противно, как у алкоголика с похмелья. Я спрятал ее под стол, чтобы он не заметил. «Ты сам-то не боишься?» — спросил я. Он усмехнулся, криво, зло. «Боюсь, но меньше, чем этих уродов. Они не остановятся, будут доить, пока мы не сдохнем. Или пока не сядем. А я в тюрьму не хочу, Андрей. Лучше так, чем 15 лет на нарах». Я понимал его. Где-то глубоко даже соглашался. Но вслух ничего не сказал. Просто смотрел в кружку, на остывающий чай, на блики лампы в темной жидкости. За окном было совсем темно. Где-то за стеной лаяла собака, потом замолчала. «Поздно уже», — сказал Сергей, зевнув. «Можно у тебя заночую? Не хочу домой сейчас». Я кивнул, встал, достал из шкафа старое одеяло и подушку, постелил на диване, сбил покрывало, расправил простынь. Получилось криво, но он не смотрел. Сидел на кухне, уткнувшись в телефон и что-то печатал. Я вернулся, бросил подушку на диван. «Ложись». Он кивнул, не отрываясь от экрана. Я ушел в свою комнату, лег на кровать, уставился в потолок. В голове было пусто, совсем, будто кто-то взял и выключил все разом. Через полчаса я услышал, как Сергей прошлепал в ванную, потом обратно, скрипнул диван. Тишина. Ночью мне снились глаза, покрывавшие стены квартиры. Животные глаза змеи или кота в момент покоя. Тонкий вертикальный зрачок. Они смотрели, не моргая. Просто смотрели, следили за каждым телодвижением, будто фиксировали каждый шаг. Вроде бы никакой угрозы, но глаза на стенах по всему дому внушали животный страх, который я не имел права им показывать. Не имел права сделать лишнее движение, не имел права выдавать эмоцию на лице. Двигался как робот, из комнаты в комнату, изображая бытовую деятельность. А глаза продолжали смотреть и искать малейшую ошибку во мне. Проснулся от вибрации телефона. Первая, вторая, третья. Кто-то настойчиво слал сообщение в мессенджер. Будь сон хорошим или плохим, кто захочет проснуться, не досмотрев его до конца? Я открыл глаза, разблокировал телефон. Уже почти обед. Я проспал больше 12 часов. «Клауд. Отличная работа». Это было вчерашнее сообщение. Его я увидел только сейчас. А вот утреннее. «Срочно ответь мне. Срочно выйди на связь. Куры не нашли твой вчерашний вес». Я судорожно схватил телефон обеими руками. «Какой из трех?» Сообщение прочитали мгновенно. «Все три. И твой дружок не выходит на связь. Где он?» Я осмотрел квартиру. Диван не застелен, белье даже не примято, будто Сергей не спал здесь. «Я». «Не знаю. Вчера видел его». «Клауд». «300 грамм нужно компенсировать. Это 600-700 к». Я смотрел на экран и чувствовал, как внутри все рушится. «У меня столько нет, но я отработаю». Секунда, две, три. Появилась вторая галочка под сообщением. Клауд прочитал. Экран моргнул, пришло фото. Я смотрел и не понимал, что вижу. Обычный частный дом, забор, калитка, снег на крыльце, старая елка у ворот. Да более знакомое крыльцо, где я разбил коленку в 5 лет. Мамины занавески в окнах, соседский кот на лавочке. Я замер. Сердце пропустило удар. Еще фото. Паша. Младший брат со спины. Идет по тротуару, за спиной рюкзак, на плече сменка. Обычное утро, обычная дорога в школу. Он даже не оглядывается. Не знает, что его снимают. Я смотрел на экран и не мог дышать. В груди разрасталось что-то огромное, ледяное. Оно давило на легкие, на сердце, на самую середину. Еще фото. Крупнее. Паша заходит в школьный двор. Вот поправляет шапку, вот открывает дверь. Обычный мальчишка, каких тысячи. Мой брат. Клауд. Андрей, если ты думаешь, что мы доверим такие веса, кому попало, то ты либо идиот, либо считаешь нас за идиотов. Ищи деньги. Ищи Сергея. «Бери микрозаймы, продавай, что у тебя есть, и мы в расчете». Руки затряслись, мелко, противно, неудержимо. Я сжал их в кулаки, внутри разгорелось пламя отчаяния и ярости. «Я». «Не трогай их, они тут вообще ни при чем. Дай мне работу, и я отработаю. На днях найду деньги, клянусь, верну». «Клауд». «Окей, жди». Я рванул к прихожей, накинул куртку, в торопях обулся. Выскочил на мороз, даже не застегнувшись, едва не поскользнулся на льду у подъезда. Сел в машину и поехал к Сергею. получил то, чего боялся больше всего этим утром. Сергей не отвечал на сообщения и звонки. В квартире его не было. «Вот урод! Куда ты делся? Неужели решил уехать из города?» Я собрался и поехал к матери. Нутром чувствовал. Люди Клауда где-то рядом, будто стоят у дома родителей и ждут сигнала сверху. Всю дорогу смотрел в зеркала чаще, чем на трассу. Каждая встречная машина казалась хвостом. Каждый пешеход на остановке — наблюдателем. Я вжимал педаль газа на прямых и резко тормозил перед поворотами, пытаясь поймать в зеркале преследование. Никого. Или просто не вижу. Мама стояла на крыльце в старой ветровке и убирала снег со двора. Она посмотрела на меня так, будто увидела привидение. Я подошел ближе. И чем ближе подходил, тем сильнее менялось ее лицо. Сначала удивление, потом тревога, потом настоящий испуг. «Андрей?» Голос дрогнул. «Ты чего? Ты на себя не похож!» Я остановился в шаге от нее. Хотел улыбнуться, но губы не слушались. Хотел сказать что-то обычное, домашнее. Язык прилип к небу. Она уронила тряпку, шагнула ко мне, схватила за плечи. Пальцы холодные и сильные. Материнская хватка, от которой не уйдешь. «Ты весь дрожишь! Где ты был? Что случилось?» Я обнял ее, но не переставал оглядываться по сторонам. «Ничего, мам. Просто мимо проезжал. Проспал сегодня, вот и взъерошенный». «Ты меня пугаешь, сынок. Паша спрашивал, почему ты не заходишь. Говорит, ты ему дорогой телефон купил, а сам будто сквозь землю провалился. Андрей, ты... ты не влез во что-нибудь? Кредит? Брось, мам. Проект срочный. Знаешь же, кто я теперь? Премия была, вот и выложился. Скоро... скоро все наладится». Гордость и вина смешались в коктейль, от которого тошнило. Я улыбался, чувствуя, как эта улыбка фальшивая. Восковая маска прилипла к лицу. Под ней плоть искажалась в гримасе страха и отчаяния, которые видел только я. А в кармане лежал холодный пластиковый комок. Телефон, по которому в любой момент могло прийти безэмоциональное сообщение, напоминающее, что безопасность мамы — это следующий платеж по моему новому, самому дорогому долгу в жизни. В кармане джинсов завибрировал телефон. «Клауд?» «Есть вес, но за городом. Заберешь?» Внутри появилась капля надежды. Маленький крючок, за который нужно зацепиться, чтобы выбраться из этого болота. «Я?» «Да, сейчас буду». «Извини, мам. По работе пишут, надо ехать». «Ой, хорошо, заезжай как-нибудь». Я кивал и улыбался, прощаясь. Сел в машину, отъехал за угол, остановился, уткнулся лбом в руль и сидел так, пока не перестало трясти. Потом поехал за новым весом. Я приехал на нужное место. Уже смеркалось, солнце торопливо пряталось за горизонт, оставляя алый, рваный закат на прощанье. Клад был, на удивление, далеко даже от пригорода, километров 10 в черте леса, но, судя по карте, практически у дороги. Со стороны города виднелись лишь края девятиэтажек. За ними торчали заводские трубы, из которых лениво тянулся бледно-синий дым, словно город выдыхал последнее. Он висел над крышами и медленно расползался по небу, смешиваясь с алым зимним небом. Оставил форт у дороги, проезжих машин мало, дорога двухполосная, за городом, все вроде тихо. Спустившись в лесной овраг, я сверился с геолокацией. Прямо по курсу прикоп под одной из елок. Ветки цеплялись за куртку, ноги проваливались глубже в снег. Я, чертыхаясь, шел через сугробы. Заметил черную изоленту на одной из веток ели. «Есть!» — выдал я шепотом, но будто слишком громко для этого места. Я опустился на колени и начал рыться в снегу у ствола дерева. Сначала аккуратно, почти бережно, как будто боялся спугнуть находку. По ощущениям, прошла минута, слишком долго для такой процедуры. Кончики пальцев в перчатках начали мерзнуть. Я снова начал копать, но уже резче, злее. Снег летел в стороны, дыхание сбилось, сердце билось где-то в горле. Я встал на ноги и оглядел ель. Я выкопал и раскидал весь снег вокруг столба так, что в некоторых местах виднелась мерзлая трава. «Не может быть! Не может быть!» — подумал я про себя. Я чувствовал, как паника поднимается изнутри, как волна, от которой невозможно убежать. Хотелось кричать, бежать, вырвать телефон и бросить его в снег, лишь бы это все прекратилось. Хотел стать этой спящей ледяной травой и проснуться весной. Просто остаться здесь и забыть обо всем. Еще один косяк. Чей? Конечно же, куратор скажет, что мой. Что мне теперь ему сказать? Как доказать, что я ни при чем? Да твою мать! Я ударил ладонью по ели так, что снег с ее ветвей осыпал тот бардак, что я устроил у ее изящных корней. «Эй, парень!» Звонкий голос окликнул меня со стороны дороги. Тембр звучал так, что не сулил мне ничего хорошего. Я обернулся. Трое парней где-то за 20 шли прямо ко мне. Шли так, будто окружали на случай, если я попытаюсь убежать. С них можно было считать только холодную деловитость. Одеты были в спортивные утепленные куртки и темные штаны, одинаковые, как рабочая форма. На головах лыжные маски. Один справа держал руки в карманах, второй слева постоянно оглядывался по сторонам, третий, самый высокий, по центру, смотрел прямо мне в грудь, будто примерял расстояние. «Нашел, что искал?» — спросил тот, что по центру. «Нет», — пытаясь держать уверенность, сипло выдал я. «Если вы забрали то, что здесь лежало, то лучше бы вам вернуть, ребят, иначе у вас могут быть проблемы». Слова прозвучали не так, как я хотел, не угрожающе, а жалко. Я сам услышал, как дрожь проступает между фразами, как в конце предложений голос падает и теряет вес. В горле пересохло, а каждое слово давалось с надломом. Язык будто стал деревянным и двигался тяжелой лопатой. В груди почувствовалась неумолимая мелкая дрожь. Не то от холода, не то от страха. «Да ты что!» Самый длинный из них оскалился в улыбке и подошел вплотную. «Андрей, ты сильно накосячил». Я почувствовал, как дрожь в груди будто замерла, и сердце прекратило колошматить мои ребра. Да, эта дрожь определенно была от трусости. Слева один из трех парней, надменно улыбаясь краем рта, достал телефон с включенным фонариком. «Улыбнись, Андрюха!» — сказал он, тыкая пальцем в объектив телефона. Не успев выдавить и слова, я поймал удар. Будто молот прилетел мне в солнечное сплетение. Это было четко поставленное холодное движение машины, что может профессионально причинять боль. Тело непослушно надломилось пополам, и я рухнул на колени, жадно глотая пустоту. В глазах вспыхнули черные пятна, а в груди что-то рвалось и жалобно пульсировало. «Ты сильно косячишь, Андрюха?» — чавкая сказал главный, что ударил меня. «Тобой сильно недовольны?» Слова падали мне на голову приговором, давя меня своим тяжелым осадком. «Я исправлю все!» Я взглянул на них снизу вверх. Я чувствовал себя маленьким, раздавленным. Да что там? Я и есть маленький и раздавленный, а власть сейчас у них, с теми, с кем нельзя договориться. Сейчас я лишь молюсь, чтобы они не растворились в своей силе и не стерли меня в порошок в экстазе насилия. «Я приехал сюда за кладом. Меня отправил куратор. Я могу показать. Я работаю на Хайклауд». Я потянулся за телефоном. «Мы знаем, братан, спокуха», — выдал главный. «Да что ты с ним пиздишь?» Давай уже к делу!» Нервно рявкнул третий и заломал мне левую руку. «Эй! Я же отрабатываю все! Я же работаю! Какого хрена вы делаете?» Я тщетно выкрикивал слова, раздирая промерзлое горло, пытаясь достучаться до каждого из них. Он прижал мне голову ногой к земле так, что правая сторона лица почти утонула в снегу. Руками он жестко держал мою кисть. Любую попытку пошевелить ею вызывала ноющую боль и еще более жесткий хват от спортика. Это была холодная методичная фиксация, как ветеринары держат животное перед неприятной процедурой. Я увидел, как из внутреннего кармана куртки главный достает что-то похожее на большие ножницы. Нет, ни хрена подобного. Я уже видел эту штуку раньше. Мама пользовалась им на огороде летом. Садовый секатор с крупным лезвием, похожий на птичий клюв. И облезлая черно-оранжевая рукоятка. Слишком знакомая. Слишком извне. Не для этого места. Он сжал его в руке пару раз, словно проверяя механизм. И металл ответил тихими щелчками. Он сорвал мою перчатку с левой руки и сосредоточенно, с легким усилием, как бы примиряясь, поднес секатор к кисти. Лезвия холодным колечком легли вокруг моего мизинца. Холод металла был на удивление четким, конкретным ощущением на фоне общего морозного онемения. «Нет!» — выдохнул я. «Я же все делаю, как меня просит куратор!» «Почему?» Уже через злобу и отчаяние шипел я, как будто это могло что-то изменить. Средний вздохнул, как человек, которому мешают делать работу, и сжал рукоять секатора. Сначала был звук, приглушенный, влажный хруст, похожий на звук разламывания толстой сырой ветки, слишком тихий, как мне показалось в моменте. Но он отдался мне вибрацией в челюсти, в висках, где-то в грудине, в моменте проехавшись по ребрам. Чудовищная, не укладывающаяся в голове вибрация. Затем волной, будто цунами, меня окутала боль. Тягучая, распирающая боль, будто палец вот-вот лопнет, как перезрелая ягода или прыщ. Казалось, это длилось вечность, и мир сузился до этого одного распираемого чувства. Перед моим лицом на снег упал отрубленный мизинец. Мой мизинец. Он был так знаком и так абсолютно чужероден вне моего тела. По краю среза, на отрубленном пальце, страшного в своей аккуратности, выступила алая капля. Затем еще одна. Капли просто наливались маленьким ручьем, и снег жадно впитывал его. А в моей руке было место. Чистая, плоская плоскость. Там, где должно было быть продолжение. И из нее, из этой новой нелепой геометрии моей ладони, хлестала уже не капля, а короткая ровная струйка. Кровь была очень яркой и очень горячей. Теплее, чем все мое тело. Будто раскаленный клинок только из плавильни, я окунул левую руку в сугроб со снегом. Я стонал, сжав зубы. Рот наполнился солоноватой слюной. В глазах помутнело не то от боли, не то от слез. А потом из горла вырвался хриплый животный вопль отрицания, ужаса перед новой, только что созданной реальностью. Главный ублюдок аккуратно подобрал мой палец. Присел и держал его аккуратно, будто жженную спичку. «Этот палец теперь мой, сука!» Спокойно, будто ласково, сказал он. «Ты меня понял?» «Да! Да, блядь, да!» Кричал я, отгоняя своим «да» каждого из них. «Если ты решишь косячить, воровать, терять или разбавлять товар, мы придем еще раз. Понял?» «Да понял я! Пожалуйста!» Я хрипло выдавил последнее слово, и слюна вылетела изо рта. «Я все сделаю, как Клауд скажет. Ты теперь весь мой. Палец мой. Рука. Он похлопал по моему левому плечу. Теперь тоже моя. Ты весь мой. И только я решаю, что ты, сука, будешь делать. Я смотрел на его глаза, понимая, что это функция. Не человек, а исполнительная машина. И никакая машина не будет слушать оправданий от надломленного куска интеллекта в обертке из плоти и костей. Я кивнул. Правый схватил меня за волосы, как шавку, и задрал голову назад. «Чё молчишь?» Средний сунул палец мне перед лицом. Я видел каждую деталь. Синеватый ноготь, знакомую родинку у фаланги, ровный мокрый срез с темно-красной сердцевиной. Мой мозг отказывался складывать это в целое. «Забирай! Сувенир!» Я замотал головой, сжался. Слова не шли, только короткий, сиплый выдох. «А мы настаиваем!» — сказал тот, что держал меня за волосы. И в его голосе прозвучал внезапный игривый интерес. «Это же твое! Родное! Выбрасывать жалко! Нужно утилизировать! Открой рот!» Я стиснул зубы. Сжал челюсти так, что свело скулы. Правый тут же наклонился сбоку, и его пальцы, сильные и липкие, впились мне в щеки, пытаясь разжать челюсти. Я упирался, мычал, давился слюной, боль в руке взревела с новой силой. Он тянул волосы все сильнее, и голова изогнулась так, что я уже видел кроны деревьев на фоне скоропостижно темнеющего неба. «Открой!» — повторил он спокойно и ударил меня кулаком по зубам. Звезды взорвались в глазах. Что-то хрустнуло. Во рту расползся солоновато-медный вкус. Челюсть обмякла сама собой от шока и новой, наложившейся боли. Я ахнул. И в этот момент, в этот миг открытого рта и слепой агонии, главный, ловким быстрым движением, движением кормящей матери или санитара, дающего таблетку, вложил мне это за щеку. Ощущение было невыразимым. Теплое, упругое, знакомое до жути плоть. Она заполнила собой все. Сначала вкус просто металла и грязи, а потом, когда слюна смочила срез, яркий, как медь, вкус собственной крови, умноженный, сконцентрированный. Я задергался, попытался выплюнуть, закашлялся от тошноты. Но спортик справа снова схватил меня за голову и зажал нос. Инстинкт вдохнуть пересилил все. Я открыл рот в судорожном глотке, и в эту секунду главный резко толкнул основание моей челюсти снизу вверх. Рука его легла на мое горло. «Глотай! Не задерживай, проскочит!» Это было похоже на команду ветеринара, и я, загнанное, сломленное животное, повиновался. Сделал непроизвольное спазматическое глотательное движение. И оно проскочило. Я чувствовал, как это теплое, плотное и народное тело проходит по горлу, растягивая его неестественным, не предназначенным для этого образом. Застревает на мгновение, вызывая новый спазм тошноты. И затем со скользким, ужасающим мягким толчком проваливается вниз, в пищевод. Внутрь. Я остался сидеть с широко открытым ртом, смотря в пустоту. Внутри, в глубине груди, горел странный теплый комок. Я его чувствую. Они наблюдали за мной несколько секунд, как врачи за реакцией на препарат. Потом средний кивнул. «Вот и все. Не страшно же было?» Левый убрал телефон в карман. Они ушли. А я сидел, обхватив живот руками. Рвало слизью, но ничего не выходило. Оно было уже внутри. Неотделимая часть моей гнилой системы. Я больше не был целым снаружи. Но и внутри я теперь был не целым. Я становлюсь могилой для самого себя. Буквально пожираю сам себя и свою сраную жизнь. Во что я превращаюсь? Меня и мою судьбу буквально начинают разбирать по кусочкам, и я не имею в ней власти. Я натянул сорванную перчатку на культю, сжав кисть и стараясь остановить кровотечение с мизинца. Тишина леса гудела во мне пустотой. В центре, в котором теплился маленький ужасающий огонек, память моей собственной плоти, которую я теперь носил в себе, как самый чудовищный сувенир. Сознание возвращалось не сразу, а рваными кусками, как старая кинопленка, которую то зажевывала проектором, то выплевывала обратно. Я попытался открыть глаза. Веки были чугунными, тяжелыми, будто их придавили мешками с песком. Ресницы слиплись. Пришлось сделать усилие, и сквозь узкую мутную щель пробился утренний свет. Белый, абсолютно белый потолок с кучей мелких трещин, словно паутина. Такой белый, что резало глаза даже сквозь почти закрытые веки. Я снова зажмурился. Мысли ворочались медленно, нехотя, как с похмелья. Я попытался пошевелить рукой и тут же пожалел. Боль. Она пришла не сразу, а с опозданием, будто добиралась до сознания пешком через всю территорию этого белого помещения. Сначала ныло где-то в левом запястье, потом запульсировало, а затем взорвалось, ярко, жгуче и одновременно уныло, словно тело горюет по лишенному куску плоти. Я резко открыл глаза и повернул голову. Культя. Она была замотана в толстый слой белоснежного бинта, такого чистого, стерильного, что казался ненастоящим. Нет, он был настоящим, просто сделан людьми из другого мира, из другой, нормальной жизни. Поэтому эта аккуратность и чистота казались чем-то чужим. Бинт начинался примерно на середине ладони и заканчивался там, где раньше был мизинец. Теперь там был толстый слой повязки, настолько плотный, что давил на безымянный палец. Кончик бинта был пропитан чем-то темно-оранжевым, будто йодом. Я откинул голову на подушку. Ткань была жесткой, пахла крахмалом и чем-то больничным, хлоркой, противной столовой едой, чужой болью, въевшейся в стены. Палата двухместная, но я один. Вторая койка аккуратно застелена. Терпеть не могу больницы. Постоянная вонь, вечный сквозняк и ремонт возраста моей бабушки. Помню, как добрался до городской больницы. Помню, как вытащил левую руку из шапки и показал врачу. Медсестра едва не упала в обморок, а врач срочно потащил меня в операционную. Вкололи обезболивающее. Дальше... память выдает лишь обрывки. Где-то коротко завибрировал телефон. Я огляделся и увидел свои вещи на тумбочке у раковины. Клауд. Андрей, доброе утро. Ты получил мое предупреждение? В голове помутнело, то ли от резкого движения, то ли от сообщения. Предупреждение? Это ты их послал? Конечно. Ты сильно облажался, когда потерял 300 грамм. Так дела не делаются. Ты не кладмен, что таскает по паре грамм. На тебе серьезная ответственность. Я понимаю, это мой косяк. Но зачем резать пальцы? Причем тут моя семья? Я же заплачу, отработаю. Это было лишь предупреждение. В следующий раз будет кисть. Может, рука. Может, твой член. И вряд ли ты останешься жив. А может... кисть твоей матери или член твоего младшего брата? Я еще не придумал. Мне захотелось позвонить, наорать матом, записать голосовое, обозвать всеми словами, которые я только знал, проклинать его и всех его близких. Но это ничего бы не изменило. Я перечитал сообщение еще раз. А может, кисть твоей матери или член твоего младшего брата? Сжал зубы и проглотил угрозу, утопив ее где-то в глухом чреве внутри себя. Я отработаю потерянный вес. Я никуда не денусь, в отличие от Сергея. Я надежный человек, поверь. Был бы ты ненадежным, я бы тебе уже не писал. И да, долг никуда не делся. Мне нужны деньги за потерянные 300 грамм сегодня. Иначе наше сотрудничество превращается в вражду. Для начала 250 тысяч. сегодня. Вашу мать. Я убрал телефон. Сотовый. Не вещь, а источник постоянного напряжения. Он лежит в кармане и будто греется, даже когда холодный. Я все время проверяю, на месте ли он, хотя знаю, что там. Экран загорается, и внутри что-то сжимается, будто меня кликнули по имени в темном помещении. Вибрация кажется громче, чем есть. Иногда кажется, что он вибрирует, хотя молчит. Я не доверяю тишине. Молчание — это ожидание. Пауза перед решением, принятым не мной. Перечитываю сообщение снова и снова, будто слова могут измениться. Ищу ритм. Почему ответ через минуту, а не сразу? Почему сейчас онлайн, а потом нет? В голове выстраиваются версии, цепочки, схемы, где каждое уведомление — улика. Ловлю себя на том, что держу телефон так, словно он может вырваться. Иногда хочется выключить его, но мысль об этом пугает сильнее всего. Выключенный телефон — пустота, в которой может случиться что угодно. Пока он включен, есть иллюзия контроля. Я в курсе, я на связи, я еще нужен. Но эта связь, как поводок. Он тянет в любую сторону, дергает без предупреждения, и я каждый раз вздрагиваю. Телефон знает обо мне больше, чем я сам. Где был, когда остановился, сколько времени думал перед ответом. И чем дольше я с ним живу, тем яснее понимаю. Ужас не в том, что он может зазвонить. Ужас в том, что однажды он замолчит навсегда, а я все равно буду ждать. Лечащему хирургу я сказал, что срочно нужно уйти по работе. Написал отказ от госпитализации, пообещал приходить на перевязки. Врач 2 или 3 раза просил меня найти палец. Ну, наверное, где-то во дворе. Если нет, то собаки утащили. Я кивал, рассыпаясь в обещаниях. Удивительно, что они вообще поверили, будто я отрубил себе мизинец, коля дрова. Паспорт был с собой, и я нашел ближайший пункт — ларек быстрого микрозайма. Он стоял на остановке, втиснутый между пивным ларьком и киоском с шаурмой. Яркая вывеска «Деньги сразу» мигала синим и желтым, привлекая таких же отчаявшихся. Из мутного пластикового окна тянуло дешевым освежителем и сыростью. Я зашел внутрь. Тесно, душно, пахнет пластиком и чужим отчаянием. Девушка за стеклом лет 20 с идеально ровным пробором и отсутствующим взглядом. Даже не подняла головы, когда я протянул паспорт. Я заполнил анкету, подписал, не глядя, взял 200 тысяч потертых купюр, пропавших чужими руками. Больше не дали. В кармане они казались липкими, грязными, заразными. Девушка бросила всего доброго и уткнулась в телефон. Я вышел под снег, сунул руки в карманы и поехал к банкомату. Класть деньги на счет, чтобы перевести их к Клауду. Руки на руле все еще дрожали. Клауд. Деньги получил. На сегодня пойдет. У меня появилась инфа по Сергею. Он обокрал другой шоп. К счастью, мы партнеры из разных городов. Адрес квартиры Сергея вышлю. Езжай прямо сейчас. Если найдешь став раньше того шопа, возместим долг. Адрес был у черта на куличиках, почти у края города. Дверь была не заперта. Квартира была перевернута вверх дном. Все, что можно было вытащить, полки шкафов, одежда, редкие книги с полок, все валялось на полу. С особой тщательностью была исследована кухня. Пакеты со стиральным порошком опустошены в раковину. Пакеты с крупами порваны и рассыпаны. Все коробки с чаем или кофе, все было выпотрошено. Ощущение, будто здесь заперли разъяренного и голодного медведя на пару часов. Я перешагнул через груду вещей в коридоре и замер. В комнате у дальней стены стояла шведская стенка, деревянная старая, с облупившейся краской. А на ней, на самой верхней перекладине, висел Сергей. Я не сразу понял, что это он. Сначала просто увидел темный силуэт, неестественно вытянутый, с запрокинутой головой на ремне от штанов. Ноги висели в воздухе, чуть покачиваясь, хотя в комнате не было ветра. Внутри все оборвалось. Я хотел закричать, но звук застрял где-то в горле. Хотел отвернуться, но тело не слушалось. Я просто стоял и смотрел, как будто приклеенный к месту. Лицо у Сергея было синевато-багровым, с темными пятнами. Глаза открыты, смотрят куда-то в потолок, но ничего не видят. Рот приоткрыт, язык вывалился наружу, распухший, черный. Из угла рта тянулась тонкая струйка засохшей крови. На джинсах между ног большой черный влажный след. В нос ударил резкий запах мочи. Ремень вгрызся в кожу так глубоко, что еще чуть-чуть, и голова оторвется. Руки безвольно висят вдоль тела, пальцы скрючены, на кончиках синие ногти. Я сделал шаг назад, споткнулся обо что-то, едва не упал. Схватился за стену, чтобы удержаться. В глазах потемнело, к горлу подкатила тошнота. Я сжал зубы, зажмурился, но картинка не уходила. Она впечаталась под веки, горела там, пульсировала. Сергей висел и слегка покачивался. Медленно, едва заметно, как маятник, как отсчет времени, которое для него уже остановилось. Я развернулся и уткнулся в стенку. Смотрел в одну точку и пытался дышать. Воздух не шел, застревал где-то в груди, как будто я тоже уже был наполовину задушен. В комнате все так же тихо покачивался Сергей, а я понимал, теперь я совсем один. Я оглядел комнаты, осмотрел вещи, что лежали на полу. Ничего толкового. Думаю, что если бы тут были деньги или наркотики, то их бы уже забрали. Снова зашел в комнату, где висел опухший труп Сергея. Я никогда не спрашивал его, где он прячет вес или наличку, как и он меня. Потому что это бесполезно. Никто бы из нас не сказал правды. Если он и мог кому сказать, то только гостям, что приходили до меня. Я уже хотел уйти из квартиры, как взгляд зацепился за темно-зеленые листья в углу комнаты, где висел Сергей. Он стоял там. Огромный, раскидистый, с глянцевыми темно-зелеными листьями, которые торчали в разные стороны. Папоротник, замиокулькас вроде. Растение в тяжелом керамическом горшке, на котором даже трещин не было. Его не тронули. Удивительно, что я его не заметил, но я вспомнил, что из всех тех вещей, что я видел в квартире Сергея, именно его он почему-то решил забрать. Я подошел ближе. Среди всего этого бардака, среди разбросанных вещей, порванных пакетов, вывернутых ящиков, это растение выглядело как инопланетянин. Оно жило своей жизнью, не имеющей никакого отношения к тому, что здесь произошло, к тому, что в 2 метрах от него висел мертвый человек. Все перерыли, все вывернули, искали вес, искали деньги, искали хоть что-то. А этот зеленый хлыщ стоял себе целехонький, будто его охранял кто-то невидимый. «Не верю я, что тебе хотелось о ком-то заботиться, Серега», — окликнул я опухший синеватый труп. «Я не верю, что тебя вообще волнует кто-то, кроме тебя самого». Я наступил на горшок, прижав его к полу, а правой рукой силой вытащил стебель с корнями. На дне горшка я увидел крупицу надежды на свое будущее. Пачка наличности и 3 моих пакетика с синей изолентой. Один из них уже был надрезан, заметно опустошен и замотан в целлофановый пакет. Под деньгами лежал травмат Сереги. Я замер в оцепенении. В голове, наконец, щелкнуло и прояснилось. В то утро, когда Сергей исчез, когда я взял телефон и открыл чат с куратором, и первое сообщение с предыдущего дня уже было прочитано, я не обратил внимания на злосчастные 2 галочки во входящем сообщении от Клауда. Сергей пролистал чат, посмотрел, где я запрятал тайники и забрал их. Попытался взять последние и скрыться? Наверное. Он же хотел убить Горюнова и податься в бега. Я забрал все содержимое горшка и набил свои карманы целым пакетом уголовных статей. Я нашел свой вес. Это Сергей его спиздил. Клауд. Хорошо, нужно раскидать их и дай мне знать, когда все будет готово. Я надеялся на какое-то извинение за палец. Но потом опомнился. Такой человек, если это вообще человек, как владелец Хайклауда и ему подобные, никогда не будут извиняться или раскаиваться. Мы для них расходный материал. Но в таком забитом ничтожном состоянии, что мне остается, кроме как взывать и надеяться к остаткам человеческого? Я закончил работу. Последнюю спрятал недалеко от кладбища. Это был мой план. Сегодня мне нужен был хоть кто-то, с кем я могу откровенно поговорить. Я нашел слабо протоптанную снежную тропу к до боли знакомой могильной плите Сафронов Игорь Валентинович. 05.04.73.06.17.2016. Над именем выгравирован бледно-серый православный крест. Я достал перебинтованную левую руку вместо приветствия, будто обнажая себя нового. Мол, смотри, пап, вот до чего я докатился. Кладбищенская тишина прерывалась лишь гулом проезжающих машин с дороги. Ветер гулял, захватывая снег и унося его в косую беспорядочную пляску. «Прости, папа, я хотел, как ты. Честно. Хотел вытянуть то, чего ты не успел при жизни. Хотел, чтобы дома было спокойно, чтобы маме было легче. Я думал, что дело только в деньгах, что если принесу их быстро и много, все станет на свои места. Ипотека, кредит, жилье, мама, Пашка. А вышло так, что я только быстрее себя израсходовал. Даже быстрее, чем ты себя. Я не выдержал, не вывез. Ты тянул годами, без истерик и страха, испепеляя себя изнутри, но не показывая виду. Ты хотел казаться сильным для нас с Пашей. И ты им был. Честно был. А я сломался за этот месяц. И теперь стою здесь, как твоя бракованная копия. Хочу найти слова, почему я такой истлевший и покореженный, но не могу. Мне стыдно смотреть даже на твою могилу, на твое имя. Словно ты смотришь мне прямо в глаза оттуда. Мне стыдно, потому что я выбрал не дорогу, а обход, не труд, а рывок. И этот рывок оказался в самое настоящее болото, в настоящий ад. Я все время думаю, ты бы сделал это, ты бы пошел так. И каждый раз понимаю, нет, ты бы просто терпел дальше. У тебя болела спина, болели руки, болела жизнь. Но ты все равно вставал утром и шел на свою проклятую работу. И, наверное, даже и не думал замарать свои руки грязными делами. Ты считал этот путь правильным и не принимал иного выхода. Потому что иначе нельзя, ведь у тебя есть мы. А я не умею так. Я считал тебя слепым, но я оказался слабее, чем думал, слабее, чем ты. Я знаю, что я самый последний идиот и разочарование в твоей жизни. Я только хочу, чтобы ты знал. Я все понял. Поздно, криво, через страх и боль, но понял. Этот путь неправильный. Я не хочу жить в еще большем страхе, чем прежде. Там хотя бы можно было что-то планировать на ближайший месяц-два, а сейчас... Я не знаю, доживу ли я до завтра. Если можешь, не отворачивайся от меня на небесах. Я не прошу прощения, я его не заслужил, я просто признаюсь, я не такой, как ты. И самое тяжелое, что я могу сейчас сказать, ты лучше меня во всем. По моей щеке покатились слезы, и дыхание перехватывало. Кончики оставшихся пальцев немели, и мне словно не 25, а 5 лет. Улей моего разума бился в шторме, и слова пчелами мельтешили в голове. Если бы ты сейчас ожил, я бы сказал, через что я прошел и что натворил, ты бы, наверное, долго молчал. Так что тишина стала бы пыткой для нас обоих. Я бы ждал крика, упрека, чего угодно, лишь бы не этого молчания, потому что в нем было бы все сразу. И разочарование, и усталость, и понимание, что я сам себя загнал. Ты бы посмотрел на меня так, будто я уже все сказал, даже не открыв рот. И мне стало бы ясно, оправданий нет. А может быть, ты бы сразу истлел, как спичка, состарился на глазах за секунду после услышанного и умер второй раз и навсегда. От стыда и осознания, кем я стал. Наверное, это было бы лучше, чем опустошенное молчание. Я бы начал сбивчиво рассказывать, через что прошел, что натворил, как все вышло не так, как планировал, про деньги, про страх, про ночи без сна. А ты бы слушал и старел бы у меня на глазах. И от этого было бы хуже всего, потому что я бы понял, это не жизнь меня сломала. Это я выбрал короткий путь и не выдержал. Ты бы не сказал, что я плохой. Ты бы просто тихо спросил, зачем ты так с собой, Андрюш? И я бы не нашел ответа, потому что все, что я делал не ради зла и не ради жадности, а из желания быстро стать тем, кем ты стал за годы и десятилетия. Я хотел перепрыгнуть через жизнь и оказался под ней, увидеть улыбку мамы и услышать ее еще раз, что я такой же, как ты, что я молодец. Но это все неправда. Я подставил тебя, подставил маму и Пашку. Я чуть не разрушил их жизни. Я стою здесь и понимаю, ты, может, и не был счастливым человеком. Но ты был честным перед собой, перед нами, перед самой жизнью. Мне было бы стыдно смотреть тебе в глаза сейчас, потому что ты жил тяжело, но прямо. А я не вывез взрослой жизни, не вывез семьи, которой у меня даже нет. Я оказался не таким крепким, не таким терпеливым, не таким настоящим. Я фальшивка. Жалкая фальшивка настоящего тебя. Бракованный сперматозоид. Но я обещаю, пап. Я разгребу сейчас все говно, что сам наворотил. Я расплачусь с долгами, выйду из этого дела и больше никогда не прикоснусь к подобной гнили. Расплачусь. Да, расплачусь за все долги с шопом. Накоплю денег на юриста или адвоката, подчищу все хвосты. Если этот Горюнов-Говнюков начнет давить, то адвокат защитит, и вроде бы все. Выйду обратно на работу, может, перееду на время к маме, выучу новую профессию. У меня еще есть шанс. Да, пап? Ты же мне поможешь, пап? Помоги, пожалуйста. Дай мне крупицу своей силы. Я больше тебя не подведу. Ни тебя, ни маму, ни Пашу. Никогда. По пути домой я ехал, будто во сне. С кладбища на автомате. Руки сами крутили руль куда нужно. А мыслями я был погружен в собственный омут того говна, из которого пытаюсь выбраться. Куратор написал, что скоро будет новый клад. Я лишь ответил лаконичным «Окей», ожидая новых команд. Уже середина дня. У дома, кажется, больше машин, чем прежде. Не понимаю, почему меня это насторожило. Я открыл дверь квартиры и почувствовал чью-то тень позади. Чужая рука ударила меня в плечо и протолкнула внутрь. Я пролетел в прихожую, споткнулся и рухнул на колени, но тут же вскочил на ноги. Дверь хлопнула. Перед ней стояла высокая фигура Антона Горюнова. Все в той же ублюдской кожанке, прямиком из 90-х, что и в прошлый раз. «Ты, Андрей, похоже, забыл про меня? Эту неделю ты заплатил, молодец. А вот дружок твой...» «Не знаю, сам ищу». «А может, ты мне врешь?» «Ты же мент, Антон. Найди его сам. Или только деньги складменов выбивать ума хватает?» Отрубил я, сжав челюсти. Горюнов просверлил меня глазами. Я только сейчас заметил, какой у него мерзкий взгляд. Взгляд, от которого сворачивается молоко. Мне в лицо прилетела пощечина, граничащая с ударом. Но каким-то образом я удержался на ногах. «Для тебя, псина! Горюнов Антон Сергеевич!» «Ты вообще оборзел? На сообщения не отвечаешь, денег не вижу!» Он начал рычать, как голодная собака. «У меня проблемы сейчас!» Сжав зубы от боли, перебил я и показал левую руку. «Поэтому дайте мне немного времени, Горюнов Антон Сергеевич!» «Ненавижу такие моменты. В стрессе будто ломается тонкая нить, связывающая шестеренки между мозгом и ротовой полостью. Мысли вихрем летают в голове, но сказать ничего толкового не получается». «Смотрю, ты по полной вляпался, Андрей. Но мальчик-то уже большой, должен понимать, в какие игры играешь. Поэтому давай сюда ключи от тачки. Это будет отсрочка на 2 недели». «Нет, так не пойдет», — твердо парировал я, глядя ему прямо в глаза. «Чего?» Он схватил меня за грудки и прорычал. «Я с тобой не торговаться пришел. Ты не понимаешь, в каком положении находишься?» «Я твой актив. Где ты еще найдешь идиота, который будет 300 тысяч в неделю приносить, а? Горюнов, Сереге терять нечего. Вот и свалил. А у меня семья. Ты это знаешь, я никуда не денусь. Жизнь мне не усложняй и дай мне работать нормально. Посадишь меня сейчас? Ну и что? Дадут тебе погоны и надбавку к зарплате. Но не такую дань, которую я тебе отстегиваю, верно? Ты мне только мешаешь. Отберешь машину, буду работать медленнее. Мозги включи!» Я оторвал его руки от своей куртки и слегка оттолкнул. «А если меня поймает какой-нибудь ППСник, и все лавры достанутся ему? Погоны, слава? Думал об этом?» «Оставь мне машину и дай время. Только и всего». «Ты с каких пор такой борзый стал?» Его брови сложились в изумлении и гневе. «В первый раз у меня трясся, как котенок, а сейчас...» «Я заплатил свою часть за первую неделю. Да и лучше бы ты меня в первый раз поймал и посадил, я бы выдохнул и все. Какой ты мент! Жалкий коррумпированный опер!» Мне прилетел еще один удар, менее болезненный, но более хлесткий. По лицу прошлась горячая волна, щека будто увеличилась вдвое. «Да! Сейчас мне еще наркокурьер мораль будет читать, каким должен быть мент! Ага! Посмотри на себя сначала, сученыш!» — воскликнул он. «Вас в ежовых рукавицах держать надо! Толку вас в тюрьму отправлять! Выйдите и снова за свое!» Он наклонился ко мне почти вплотную, и я почувствовал запах табака и жвачки. «Ключи давай!» «Ты вообще слышишь меня? Как я буду работать? Ты же знаешь, с какими объемами я работаю. Это машина моего отца. Она мне по наследству досталась». «Да насрать, чья она и как досталась! Условия 300 в неделю, остальное не волнует. Ключи!» «Нет. Арестовывай меня сейчас, и все. Пусть меня сажают, проводят расследование, как у вас положено. Хватит с меня». «Нет, Андрей. Тут я решаю, когда и что ты будешь делать. Сейчас ты должен отдать ключи. Если будешь брыкаться или решишь что-то выкинуть, пострадаешь ты, твои родственники. Да и жизнь в СИЗО я тебе устрою, мама, не горюй». Между нами повисла пауза, пропитанная взаимной ненавистью. «Хорошо, раз так...» И вдруг я поймал себя на странной мысли. Мне уже нечего защищать, ни достоинства, ни будущего, ни даже себя. Все, что можно было потерять, уже надломлено или отнято. Палец, деньги, сон, покой, лицо матери, в которое я больше не мог смотреть честно. Даже отец, единственный человек, перед кем мне было по-настоящему стыдно, уже лежал в земле и молчал. Остался тусклый, холодный остаток. Понимание, что дальше будет только хуже, что бы я ни сделал. Я мог отдать ключи, мог встать на колени, мог умолять, но это ничего бы не изменило. Такие, как Горюнов, не останавливаются никогда. И в этой вязкой, беспомощной тишине внутри вдруг шевельнулось что-то похожее на сопротивление. Последняя судорога умирающего контроля над собственной жизнью. Я потянулся за пояс и выхватил травмат Сереги. Наставил на Антона, пытаясь унять предательскую дрожь в кисти. «А ума хватит выстрелить, Андрюшка?» — абсолютно спокойным тоном спросил Горюнов. И тут я понял, что уже проиграл. Нет, не хватит. Я думал, напугаю, но на кого я полез? Горюнов даже не шелохнулся, стоял, чуть склонив голову на бок, и смотрел с вялым, почти скучающим интересом, как на муху, бьющуюся о стекло. Я перевел взгляд с него на пистолет, потом обратно. Глаза защипало. Не от слез, а от собственного бессилия и пустоты. В мгновение ока он схватил мою руку и вывернул пистолет каким-то приемом из самбо. Я оказался лицом к полу, а Горюнов держал мою правую руку болевым так, что я не мог разогнуться. «Это же несерьезно, Андрюш!» Он щелкал пистолетом надо мной, что-то изучая. «Это травмат! Ты знал?» Я молчал, пытаясь вырваться. Рука ныла от боли. «Ты не тот, кто выстрелит. А если бы убил, что дальше? Думал?» «Конечно, думал. Нет, ты из другого теста. Вот твой дружок бы сначала убил, а потом бы думал, а ты нет. Ты мелкое ссыкло, вот ты кто!» Пистолет глухо стукнулся об пол перед моим лицом. Следом упал магазин. Вибрация прошла сквозь щеку. «Пистолеты — ерунда!» — продолжил он. «Я люблю другие игрушки!» Он начал копошиться в куртке. Затем я услышал щелкающий электрический звук. Сначала тихий, будто где-то далеко завели сломанный будильник. Потом громче и еще громче. Треск, от которого волосы на затылке встали дыбом раньше, чем мозг понял, что это. Синяя искра метнулась между контактами в его руке. «Видел такие?» Он повертел перед моим лицом электрошокер. Обычный гражданский, таких тысячи. Но в его руке он выглядел как орудие пытки. Я сглотнул. Во рту пересохло. «У них, знаешь, в чем прикол? Пистолет — это быстро. А это...» Он щелкнул кнопкой снова. «Это тихо. Это чисто. И главное, больно». Он произнес это, смакуя. «Один раз приложить, и ты уже не думаешь ни о деньгах, ни о машине. Думаешь только о том, чтобы это прекратилось. А второй раз ты готов на все. Продать мать, убить брата. Лишь бы звук заткнулся». Я смотрел на искры и чувствовал, как дрожь нарастает. «Не надо», — выдохнул я. Голос прозвучал тонко, по-детски. «Что? Не надо?» Он удивился. «Я же ничего не делаю, просто показываю». Он поднес шокер к моему лицу, я зажмурился. Щелчок прямо у уха, такой громкий, что я подскочил, как испуганная мышь. Горюнов засмеялся коротко и затем прижал шокер к бедру. Мышцы зажили своей жизнью, и я рухнул на пол, извиваясь, как червь на сковородке. Нога дернулась так сильно, что я ударился пяткой о пол. Руки свело судорогой, челюсти сжались до хруста. Я хотел закричать. Вместо этого из горла вырвался сиплый звук. Боль. Потом тишина. Шокер убрали, но тело продолжало дергаться. Я лежал на полу и смотрел в стену, не видя ее. «Расслабься! Пока!» Он убрал шокер во внутренний карман, застегнул пальто. «Ключи давай! Машина тебе уже не пригодится!» Это был не вопрос. Я кивнул. Голова дернулась сама, как у тряпичной куклы. Передал ему ключи от Форда. Горюнов дал мне финальный пинок в живот, словно говоря: «Не вставай, лежи!» После шокера это не показалось чем-то серьезным. На пороге Антон остановился, обернулся через плечо. «И знаешь, Андрюш, ты не думай, что я злой. Я справедливый. Если бабки будут, мы друзья. Если нет...» Он похлопал по карману, где лежал шокер. «Поиграем еще. 2 недели тебе отсрочка. Дальше будешь платить 600 за двоих». Я провел рукой по лицу. Мокрая ладонь. Даже не заметил, когда вспотел. Лишь хлопнув дверью за Горюновым, я понял, почему я так напрягся. Прибыв к дому, я увидел машину Горюнова, тот самый белый Ниссан, в котором мы познакомились. «Да твою же мать!» — выдохнул я вслух, и голос прозвучал сипло, будто не мой. Я подошел дрожащими ногами к окну, отдернул дешевую штору. Белый Ниссан все еще стоял под фонарем, насмешливо поблескивая чистым боком. Горюнов не спешил уезжать. Может, в телефоне сидел, может, просто сидел, смотрел на мой подъезд и улыбался. Подсознание его вспомнило, но сигнал о потенциальной опасности до мозга так и не дошел. Иногда гадаю, почему мой мозг всегда оповещает меня лишь постфактум. Что те дранные галочки о прочитанном сообщении, что машина... Вроде хожу по краю бритвы, но из-за постоянного стресса рассеянность слишком сильная, и не вижу элементарных вещей. В голове не было мыслей, совсем. Только гулкая, звенящая тишина, как в пустом колодце, в который давно уже никто не бросает камни. Краем глаза заметил мелкого таракана на стене. Как бы я хотел сейчас превратиться в него и все забыть. Превратиться в траву под снегом, в таракана, в себя прошлого. Хочу просто исчезнуть. От телефона снова пошла короткая волна вибрации и звук входящего сообщения. Я осторожно разблокировал экран и увидел уведомление с мессенджера. Неизвестный. «Здравствуй, я менеджер магазина Sandy Shop. Мы получили вес, что Сергей украл у нас. Мои ребята не смогли найти его сами, но мне понравилось, что ты вернул все, что смог найти». Я прочел сообщение дважды и не знал, что ответить. «Пожалуйста, обращайтесь» или «Да без проблем». Честно говоря, я вообще не хотел ничего отвечать, но под неизвестным некто вновь начал что-то печатать. «Мы иногда работаем с Клаудом как партнеры, но понимаем, что если начнем торговать в этом городе активно, то станем конкурентами. Но работа Сергея все еще не закончена, и нам нужна единоразовая помощь. Клауду знать об этом не обязательно. Что скажешь?» «Я». «Привет, а что конкретно нужно?» После того, как я написал ему, имя собеседника сразу же поменялось на «Сэнди Мэн». «У нас был крупный заказ двух мастер-кладов в этот город. Один из них забрал Сергей по рекомендации Клауда. И у нас чуть не случился конфликт. Но ты все разрулил. Но все равно остался второй вес, который нужно раскидать». «Что и сколько?» «Меф, 300 грамм. Если сделаешь, заплачу сотку. Норм?» «А что с Клаудом?» «Как я и сказал, ему знать не нужно, тем более после конфликта с Сергеем. А ты свою надежность показал, мы тебе верим. Думаю, управишься за день. С Клаудом мы работаем давно и не лезем друг к другу. Поэтому работенка единоразовая, что скажешь?» «Я». «Окей, деньги вперед». «Супер, скидывай кошелек». Я отправил ему адрес криптокошелька, и в течение 5 минут Сэнди перевел всю сумму вперед. Мы списались еще раз и подтвердили платежи. Сэнди скинул координаты, недалеко от меня, близ скудной лесополосы, рядом с автостоянкой. «Могу дойти пешком через дворы и сразу домой». Отписал, что заберу прямо сейчас. Время почти 11 вечера, и не совсем ночь и не вечер. Вроде бы идеально. Небо было черным до синевы, без намека на звезды. Густая непроглядная масса, в которой утонуло все. Дома, фонари, редкие прохожие, сама жизнь. Казалось, что где-то наверху затянули последнюю петлю, и теперь даже свет луны не может пробиться сквозь эту тьму. Горюнов или его дружок уже забрали мою машину. И мое парковочное место пустовало и терпеливо ждало мой автомобиль. Я шел пешком по уже знакомым дворам, выстроив у себя в голове маршрут. Телефон оставил дома, запомнил фотографию по памяти. Где и у какого дерева по счету, от какого забора она прикопана. Запомнил черную банку из-под адреналина Раша, в которую умудрились запихнуть 300 грамм мефа. Фонари во дворах горели в полсилы, и свет их был каким-то больным, желтушным. Снег шел густой пеленой, крупными, тяжелыми хлопьями. Я дошел до места, сбавил темп шага, огляделся. Шел вдоль забора стоянки и лесополосы. Шел так, будто гулял перед сном. Но глаза, как сканеры, осматривали территорию на малейшее телодвижение. Воздух стоял неподвижно, ни ветерка, ни сквозняка. Тишина была такой плотной, что звенела в ушах. Казалось, что город вымер, а те редкие фигуры, что еще двигались по тротуарам, просто тени, отражения. Случайные помехи в этом застывшем кадре. Мне показалось, что если простоять так еще минуту, снег засыпет меня целиком. Была не была. Я подошел к нужному дереву, покопался правой рукой и сразу же нашел банку. Огляделся еще раз чисто, запихнул банку в карман куртки и пошел той же дорогой домой. У подъезда опять сбавил темп. Искал глазами драный белый Ниссан или даже свою. Вроде чисто. Дошел до квартиры, и сердце впервые за весь выход из дома заколотилось сильнее, чем обычно. Я так не нервничал, когда подбирал банку, но сейчас спина покрылась потом. Я огляделся перед тем, как открыть дверь. Никого. Поглядел в темноту подъезда, и мне мерещилось, будто там, во тьме, на меня пламенем смотрят глаза Горюнова или еще кого похуже. Быстро зашел в квартиру, запер замок на 3 оборота, скинул куртку и отписал Сэнди, что забрал клад. Раскрыл ножом банку и увидел знакомый стиль. Знакомый, но отличающийся. Множество целлофановых пакетов, замотанных в синюю изоленту. Достал весы и необходимые приспособления, раскрыл ножом упаковку, и вместо кислотного запаха кошачьей мочи и сжженной резины я почувствовал запах из детства. Обычная пшеничная мука. Я узнал бы ее из тысячи. По запаху, по цвету, потому как она чуть желтит у стенок. Я столько раз видел ее в маминых руках, когда она пекла блины. Столько раз просыпал мимо миски в детстве. Консистенция была другая, более мелкая и без кристалликов, как прежде. Я слышал про вариант мефа под названием мука. Но, блядь, это же обычная пшеничная мука. Или нет? Я поддел ножом небольшую горку и лизнул языком. Поводил языком во рту и достал пальцами кусочек сырого теста. «Это что за говно?» — воскликнул я вслух. Я раскроил упаковку и высыпал все содержимое на клеенку. Запустил пальцы внутрь массы. Рука утонула по самую фалангу. Пальцы сжали белую массу, пропустили ее сквозь себя. Мелкая, мягкая, чуть влажная. Она сыпалась обратно с тихим, издевательским шорохом. Ни кристаллов, ни комков, ни той характерной маслянистости, которая всегда была у товара, который я прятал в подъездах. Только мука. Самая обычная дешевая мука, которую продают в любом магазине. Но нет. Под тонким слоем муки прощупывался ровный, неестественный прямоугольник. Я отгреб муку в сторону. На столе в центре белого развода лежал небольшой предмет. Черный глянцевый пластик размером с зажигалку. Плоский, с закругленными краями. Сбоку крошечный светодиод, который тускло, но нагло мигал зеленым даже сквозь слой муки, прилипший к корпусу. Я взял его в руку. Легкий, почти невесомый, но в пальцах он ощущался, как кусок свинца. Перевернул. С обратной стороны едва заметная щель, будто для сим-карты или зарядника. GPS-трекер. Я сел на стул. Колени подкосились сами, и я просто рухнул на сиденье, не контролируя тело. Смотрел на белую горку перед собой. Смотрел, как она медленно впитывает свет лампочки, как на ее поверхности появляются мелкие тени от каждой крупинки. А в голове вихрь из вопросов, которые я даже не могу сформулировать. Схватил телефон, сфотографировал трекер и начал печатать Сэнди. «Зачем это нужно? Что это за игры?» Появились заветные 2 галочки под моим текстом, и я ждал ответа. В голове проносились мысли, что если он сейчас удалит чат? Я уничтожаю все улики и... уезжаю? Куда? Как дальше жить? Даже денег нет на первое время. А что, если за моей дверью меня уже ждут? Я начал чертыхаться и жалеть, что связался с каким-то Сэнди и закапывал себя еще глубже. «Сэнди-мен». «Спокойно, это нормальная практика. Когда мы даем большой вес, мы кладем трекер. Ты можешь его уничтожить и продолжать работу». Я сиюминутно рванул на кухню, нашел в одной из хозяйственных полок советский молоток. Тяжелый, с облупившейся черной краской на бойке. С деревянной рукояткой, отполированной до гладкости десятками чужих ладоней за долгие годы. Разломал трекер прямо на полу, раскрошив все микросхемы, пытаясь стереть пластик в пыль. Собрал все совком и смыл трекер в унитаз. «Стоит ли мне писать про муку?» «Думаю, да». «Я». «Меф не похож на меф, это будто бы мука». Сэндимен. Не совсем. Это прекурсоры. Да, похоже на муку, но не забивай голову, братан. Просто раскидай по сотке в разные районы города. Мы же заплатили вперед. Какие проблемы? Окей. Утром все будет готово. Я расфасовал по 3 пакетика. Убрался. Спрятал вес в банку из-под кофе и сунул глубже в шкаф на кухне. Вывел деньги на счет, посмотрел на них пару минут. Грынов слишком многого хочет. Я уже и забыл, зачем я в это влез. Перевел всю сумму на счет маме с комментарием на ипотеку. Еще раз оглядел двор с окна. Глазами искал белый Ниссан, свою машину, людей в балаклавах, полицию. Но чисто. Лег спать, словно приговоренный, зная, что казнь будет, но не зная, когда. И в этой неизвестности каждый звук становился шагом палача по коридору. Я лежал и считал эти шаги до самого утра. Звонок телефона застал меня на рассвете. Я просто лежал, глядя в потолок, пока тот не переставал быть потолком, а становился черным бездонным колодцем, в который я медленно проваливался. Вибрация телефона на тумбочке отдавалась в виске тупой ритмичной болью, будто мой собственный череп был корпусом для этого устройства тревоги. «Сынок!» — послышался взбудораженный голос матери в телефоне. «Я только сейчас увидела оповещение из банка. Ты с ума сошел такие деньги давать?» «Все нормально, мам. Я не последний отдаю. Я же говорил, что мы закроем ипотеку за дом. Вот и закрываем». «Ох, Андрюш!» — сказала она то ли с благодарностью, то ли с испугом. «У тебя голос какой-то усталый». «Все хорошо», — выдавил я. Фраза прозвучала не как успокоение, а как формальное ритуальное заклинание, которое давно потеряло силу. «Просто работы много». На другом конце повисла пауза. Не молчание, пауза-радар. Я слышал, как она слушает. Не мои слова, а пространство за ними. Тишину моей квартиры, частоту дыхания, эхо, паники. Она будто ловила запах беды сквозь соты сети. Молчать легче, чем сказать правду. Я лишь кивнул, зная, что она не видит этого кивка, и от этого было еще невыносимее. Отвел взгляд от своего отражения в потухшем экране телевизора. Там был просто силуэт, вырезанный из темноты. Я чувствовал себя пустым и хрупким, как стекло, которое вот-вот треснет, и лживый зеленый яд заполнит комнату. А мама, услышав правду, постареет в одно мгновение и больше не будет улыбаться. Просто забудет такую эмоцию, как радость за сына, за свою жизнь. Разговор продолжался еще минуту. Она говорила о пустяках, о цене на картошку, о соседке, о том, что Паша получил пятерку. Каждое ее обыденное мирное слово было для меня пыткой, контрастом. Я сидел в своей клетке из страха и долга, а она жила в параллельном мире, где существуют цены на картошку и пятерки. И я, как черная дыра, тянул этот мир в себя, грозясь поглотить вместе с ее заботой и надеждами. Я слушал ее заботливые упреки поесть, советы выспаться, и каждый ее теплый звук прожигал меня насквозь, оставляя черный обугленный след. Я был не сыном, а диверсантом в ее жизни, заложившим бомбу под ее спокойствие. И таймер тикал уже не в телефоне, а где-то внутри меня, в том самом тяжелом ядовитом осадке, который теперь был моим единственным наполнением. «Ладно, береги себя, сыночек. Приходи, когда сможешь. Я борщ сварю». «Обязательно», — прошептал я. И это было самым страшным обещанием из всех данных. Обещанием, которое я знал, что нарушу. «Но, знаешь...» — прервала мама неловкую тишину. «Я любила Игоря не за то, кем он был, а за то, что он мог дать семье и мне». Я осознала свою ошибку слишком поздно. И лучше я скажу это сейчас, чем ты пройдешь тот же путь, что и папа. Слова мамы вошли в меня ножом. В груди что-то осело тяжелым ядовитым осадком, будто мне на плечи положили не гордость, а камень. Вместо радости пришло липкое чувство вины, словно я солгал не только ей, но и ему, и самой тени в этих стенах, на фотографиях. Я вдруг ясно понял, эти слова не для меня настоящего, а не для другого Андрея, того, кто смог бы стать руководителем отдела за 2 года, кто не врал бы матери и не покупал золото на деньги с наркотиков. Как бы то ни было, эта ложь была прекраснее любой убогой правды, которой жили мои родители. Я просто убрал телефон от уха. Ее голос, еще секунду звучавший в эфире, «Только позвони, если ж...» был перерезан тихим щелчком. Связь была разорвана не с матерью. Она была разорвана со мной. Тот, кто только что лгал, это уже был не я. Это был шизоидный набор реакций, призрак, носящий мое имя. Настоящий Андрей, тот, который хотел быть сыном, братом, человеком, остался там, в трубке, отрезанный щелчком. Он растворился в ее тревоге и ушел вместе с ее голосом. В комнате осталось только тело-оболочка, пустое, хрупкое, налитое до краев немой, нечеловеческой виной. Оно медленно сползло на пол и прижалась спиной к стене, будто стараясь провалиться сквозь нее, стать частью уродливого пейзажа квартиры, безмолвной, неодушевленной, не чувствующей. Стекло, о котором я думал раньше, не треснуло. Оно тихо, беззвучно рассыпалось в мелкую острую пыль. И эта пыль теперь была внутри, в каждом вдохе, в каждой клетке. Это и была та самая лживая зелень, яд не будущего разоблачения, а нынешнего полного саморазрушения. Я уже был отравлен, уже был мертв. Просто тело еще не получило команду окончательно прекратить движение. Я забрал вес и вызвал такси. Направился в один подъезд на Союзной улице. Первый клад будет там, а дальше как пойдет. Может, такси, а может, автобус. Снег во дворе еще чистый, никто не ходил, не топтал. Он лежит пухлый, нетронутый, и солнце зажигает в нем 1000 мелких искр. Если прищуриться, можно подумать, что весь двор усыпан битым стеклом. Но это добрый свет, не опасный. Доехал до Союзной. Зашел в один из подъездов старой хрущевки вместе с жильцом, мужиком лет 40 в засаленной куртке и с авоськой картошки. Он даже не взглянул на меня, просто придержал дверь и пошел вверх по лестнице, тяжело топая разношенными ботинками. Я дождался, пока дверь хлопнет наверху, поднялся на 5-й этаж и открыл электрощиток. Достал сверток из кармана. Синяя изолента, ровный прямоугольник, 1 из 3, с мукой внутри. Руки не дрожали вообще. Это было странно. Я должен был бояться, оглядываться, прислушиваться. А вместо этого просто стоял и смотрел на сверток. Знал, что внутри. Знал, что это не товар, а мука. Прекурсор? Чем я вообще занимаюсь? Я посмотрел в подъездное окно и осмотрел редких прохожих. Там, внизу, шла жизнь. Самая обычная, непримечательная, оттого почти невидимая. Деловитая женщина с большой сумкой. Наверное, на работу, думает о том, что приготовить вечером. Мужик в синей куртке очищает снег с лобового стекла. Пацан лет 12 с рюкзаком, то ли в школу, то ли из школы. И мне вдруг так остро, до рези в груди, захотелось быть одним из них. Не их жизнью. У них, наверное, своих проблем хватает. Кредиты, ипотеки, начальники дураки, жены пилят, дети болеют. Я не идеализирую. Я просто захотел иметь право на эти проблемы. Право волноваться о том, что завтра на работу, а не о том, найдут ли мой труп в лесу. Право думать о продуктах, а не о том, сколько еще осталось отдать этим мразям. Я смотрел на них и завидовал. ни деньгам, ни успеху, ни счастью. Я завидовал их неведению, их возможности прожить день, не оглядываясь через плечо, не вздрагивая от каждого звонка, не просыпаясь в три ночи с мыслью, что все, конец. Я всегда думал, что человек достигает большего, если перешагнет страх и пойдет на риск. Чем риск опаснее, тем больше выхлоп. Но после этого шага моя жизнь превратилась в клетку. Я ничего не достиг, лишь потерял деньги, здоровье, остатки самоуважения и самого себя. Я засунул сверток в щиток, сфотографировал и вышел из подъезда. Решил, что поеду ближе к центру на автобусе. Остановка недалеко. «Андрей?» — послышался голос сзади. Незнакомый, взрослый, поставленный, тревожный. «Андрей, постой!» Шаги приближались. Я не оборачивался. Сначала пошел быстрее, потом ноги побежали сами. Я рванул, не оглядываясь, завернул за угол дома и параллельно искал в кармане оставшиеся два свертка. Ледяной воздух резал горло. Сердце колотилось в висках, заглушая все. Шаги, дыхание, мысли. Только одна команда — бежать. Пальцы нащупали плотные прямоугольники. Я выдернул их и, не глядя, швырнул в сторону, в сугроб. И в следующее мгновение что-то огромное, тяжелое, как поезд, врезалось мне в спину. Удар пришелся между лопаток, мир перевернулся. Снег взвился фонтаном, хрустнуло в плече. Лицо обожгло ледяной крошкой, набившейся в рот и нос. Я даже вдохнуть не успел. Меня впечатали в землю. Машинально подставил руки, и больше всего заболела культя при приземлении на землю. Чужое колено впилось в поясницу, выбивая остатки воздуха. Руку, ту самую, без пальца. Вывернули так, что я взвизгнул. «Лежать, сука! Не рыпайся!» Голос прозвучал прямо над ухом, хриплый от бега. Чьи-то руки шарили по телу, по карманам, по поясу. Меня рванули, переворачивая на спину. Я, наконец, глотнул воздуха и увидел над собой бледное декабрьское небо. И лица в капюшонах. «Ну что, Андрей, добегался?» — сказал мужчина, прижимавший меня к земле. «Нашел!» — крикнул второй. Я повернул голову. Второй держал мои два свертка, как трофей. «Слава богу, не Горюнов!» — пронеслась издевательская мысль. Наручники защелкнулись сухим лязгом. Холод металла обжег запястья. Я лежал, глядя в равнодушное небо, и чувствовал, как меня, мою жизнь, волю, само тело забирают, складывают, упаковывают, куда-то везут, откуда уже не возвращаются. Лампа на столе горела ровно, без мигания, но свет от нее был какой-то мертвый, белесый, без тепла. Он заливал комнату, не оставляя теней, впитывал каждую трещину на стене, каждую царапину на столе, каждую пылинку в воздухе. От этого хотелось щуриться, но закрыть глаза было нельзя. Тогда свет начинал жечь изнутри, из-под век. Стены зеленые, тот самый казенный цвет, который выбирают специально, чтобы успокаивать. Только кого тут успокоишь? Они давили. Не физически, просто стояли ровно, без единой трещины, без единого пятна. И в этой стерильности было что-то нечеловеческое, чужеродное, будто сама комната была машиной, а я — попавший в шестеренки деталью. Маленькое окно под потолком с решеткой, за которой угадывалось небо, такое же мутное, как свет лампы. В него хотелось смотреть, но шея затекала, и приходилось опускать глаза обратно на стол. На лампу, на свои руки. «Миронов Дмитрий Алексеевич, начальник уголовного розыска», представился следователь в гладко выглаженной форме. Он был выше меня, лет 45. Он зашел в допросную так, будто был хозяином всего полицейского участка. Уселся на стул напротив меня и положил перед собой несколько листов А4. «Андрей, у вас мы нашли 200 грамм наркотического вещества. Мефедрон», — констатировал он, посмотрев мне в глаза. Я хотел перебить, рассказать про муку, про Горюнова, но он не дал вставить ни слова. «Но, помимо прочего, мы задержали вас по другому поводу. Плетнев Сергей Валерьевич, вам знаком?» Повисла пауза, которой я не ожидал. Я думал, сейчас он зачитает статьи за наркотики или что-то подобное, но я словно не ожидал, что придется участвовать в этом диалоге. «Знаком. Мой одногруппник». «Отлично. Мы обнаружили его труп в съемной квартире на улице Азина. Обнаружили повешенного Сергея со следами пыток. Также мы нашли ваши отпечатки». «С чего вы взяли, что они мои?» — перебил я его. «Ну как? У вас, наверное, есть загранпаспорт? С вас брали отпечатки пальцев?» «Да», — хрипло выдавил я. «Вот они и совпали». «Только мои отпечатки?» «Только ваши, Андрей Игоревич». «Такого не может быть. Его убил не я». «Мы разберемся, но нашли только ваши отпечатки. А что касается наркотиков, там мука!» Вновь перебил я, уже выкрикивая слова, словно прорезая себе путь к свободе. «Там была пшеничная мука!» Миронов уставился на меня, затем достал телефон и попросил занести улики. Вошла девушка в медицинских перчатках, но в полицейской форме. Она принесла пакет для вещдоков со свертком внутри. «Спасибо, Свет», — сказал Миронов и выпроводил девушку из допросной. «Здесь 200 грамм мефедрона. Это особо крупный размер, Андрей Игоревич». Я посмотрел на прозрачный пакет. Будто молния пронзила голову, я едва не вскочил со стула. «Нет!» — воскликнул я, и голос чуть не сорвался на виск. «У меня свертки были синие изолентой, а это не мое, тут черная изолента». «Сядь нормально», — хладнокровно сказал следователь. «Черная, синяя. Суть в том, что у тебя нашли мефедрон, понял?» «Нет, это не мое. Вы все подстроили». Я схватился за голову и уперся лбом в холодный пол, растягивая цепь наручников над головой. «Это не мое, вы же знаете. У меня была синяя изолента, синяя!» «И что? Ты хочешь сказать, что муку раскидывал?» «Да, это была просто мука». Я затих, понимая, что тут нужен очень хороший адвокат. «Еще Горюнов, Горюнов Антон, он полицейский, меня шантажировал, заставлял работать и каждую неделю...» «Полицейский заставлял тебя работать? Я не знаю никаких Горюновых, Андрей. Слушай меня, пацан». Его голос сменился с деловитой хладнокровности на жесткость. «У тебя в телефоне целая история. Контакты Сергея, переписки с наркошопами, фотки кладов, все. В квартире у тебя нашли травматический пистолет. Слушай меня!» Он хлопнул меня по затылку ладонью. Я поднял голову, будто меня разбудили. «Либо я тебя передаю в наркоконтроль по особо крупному, там от 5 до 15 и более. Сюсюкаться с тобой не будут. Либо...» Он протянул мне ручку и лист А4. «Пишешь заявку с повинной по убийству Плетнева. Там дадут от 6 до 10. Пиши, что убил из-за денег или личной неприязни. Еще раз говорю, я еще добрый, а наркоконтроль с тобой договариваться не будет. Думай!» Он хлопнул ладонью по белому, словно свежевыпавший снег, листу. Я уставился на следователя стеклянными глазами, и впервые за несколько недель в голове не было мыслей, лишь бездонная пустота. Разум перестал искать варианты выхода, перестал строить схемы. Это была та ситуация, где выхода больше не существовало. От 5 до 15 и более. Более — это значит, и запросто 20 могут дать. Или от 6 до 10. Раньше я бы считал, высчитывал, искал лазейку, искал третью дверь, четвертую, любую щель. Сейчас нет. 15 лет — это много, но это конечное число. 6 — тоже число, тоже конечное. А то, в чем я жил последние 2 недели, не имело ни цифры, ни границы, ни конца. Лучше хреновый конец, чем бесконечная хрень. И почему-то я, наконец, выдохнул. Тяжело, будто с груди сняли камень. Впервые за долгое время разум сдался, и я принял судьбу. Я взял ручку и крепкой, уверенной хваткой написал в шапке листа. Заявление. Летнее солнце заигрывало с металлом на решетках окон. Свет скользил по полу ржавым прутьям, нагло пробиваясь внутрь комнаты. Чай уже остыл, но руки вцепились в чашку мертвой хваткой, а мысли утонули где-то в сегодняшнем дне, буквально выжав из меня старого себя и открыв двери в неизведанную новую жизнь. Я сидел и смотрел в окно, куда-то вдаль улицы, щурясь от ласковых лучей жаркого солнца. «Поздравляю, Андрюш!» Задорный голос папы проник в дом раньше, чем на кухню вошла его тучная фигура с заразительной улыбкой. «Как я тобой горжусь! Иди сюда!» Он сбросил продуктовые пакеты на пол и расставил руки в ожидании меня. Резкий стеклянный звук уже намекал на семейное вечернее застолье в честь меня. В этой сцене, в этом беспорядке на полу было больше тепла, чем в заранее накрытом столе. Неуклюжая живая радость папы, который редко позволяет себе праздновать. Но если делал это, то всегда искренне и от души. Я расставил руки, и не успев подойти к нему, он сжал меня в крепких объятиях. В нос ударил запах старого одеколона и бензина. «Ты такой молодец, сына! Я знал, что ты поступишь!» «Да ты чего, пап, задушишь!» Он, наконец, разжал руки, но держал за плечи. Немного посмотрел на меня с таким восхищением, словно фанат встретил суперзвезду. «Тебе налить чай?» «Не надо, но ты садись, садись!» Взбудораженно пробормотал папа. Он отнес пакеты к холодильнику и уселся рядом со мной ближе к окну. «Ты теперь во взрослую жизнь вступаешь. Чувствуешь, а, сына?» «Пока нет», — ответил я, сдерживая улыбку от наивности отца. «Поступил на высшее. Вот это да! Я в свои годы о таком и подумать не мог. Но сейчас у каждого второго высшее. Не думай, что это что-то особенное. Это сейчас обычное дело». «Да плевать я хотел на остальных, сын!» Он отмахнулся с отвращением. «Ты у нас первый в роду с высшим образованием, представляешь?» «Поступил, но не окончил еще», — уже улыбаясь, парировал я. «Все у тебя получится. Ты, главное, учись. Все делай постепенно, и все будет». «Надеюсь, что так. Я тебя не подведу». «Ты уже не подвел», — перебил он своим позитивным тембром. «Ты уже лучше меня в твоем возрасте». «Ой, брось, пап. Ты там уже через год женился, и работа у тебя была». «Не думай об этом, Андрюш. У каждого свой путь. У меня так было, у тебя будет еще лучше. Я же все для этого делаю. Если у тебя все хорошо, то и у меня все отлично. Да?» Он игриво кивнул мне, ожидая ответа. Я кивнул в ответ, сжав губы. В голосе и взгляде отца чувствовалась та редкая сила, которая не требует доказательств. Это была гордость без пафоса. Редкая отцовская гордость, что выдается почувствовать лишь пару раз в жизни. И оттого действительно ценная, тихая, теплая, тяжелая, как крепкая опора под ногами. Самая настоящая, ценнее любых денег. Я взглянул на папу. Его белки глаз были алые, пот выступил на лбу. Он будто игнорировал или просто не чувствовал этого. «Пап, у тебя глаза красные. Все нормально?» Он вопросительно взглянул на меня. «У тебя глаза красные». «А, да из-за жары, наверное. Дышать нечем, вот и давление скачет. Сейчас таблетку выпью и пройдет». Он вытер лоб салфеткой со стола и быстро поморгал, будто отгоняя кровь с белков глаз обратно в... «А ты чего такой?» Папа ткнул меня в плечо. «Какой такой?» «Загруженный какой-то. Поступил в вуз на бюджет. Вроде праздновать должен». «Да, как-то страшновато, что ли. Не знаю, пап. Страшно, что там впереди ждет. Мысли всякие, ну, знаешь, тревожные». «Ой, да брось. Я когда школу закончил, то тоже хандрил немного. Потом отпустила. Жизнь она такая. Ответственно, страшно, но идешь дальше. А как иначе?» «Да, наверное, тебе виднее». Я улыбнулся ему в ответ. «Ну вот, все же отлично, сына!» Он потряс меня по плечу своей большой ладонью. «Да, все супер, пап. Ты наша гордость, Андрей. Ты огромный молодчина. Я очень рад!» Андрей с его уст прозвучало так по-взрослому. Полным именем меня называли, когда отчитывали или ругали. Но в обычном разговоре для отца я всегда был «Андрюша, сына, золотой мой». Неужели я в его глазах стал уже таким взрослым, что теперь он будет называть меня полным именем? Странное ощущение, будто мы слегка отдалились друг от друга, но все еще связаны крепкими цепями под названием «семья». «Ты, главное, учись. А деньги? Ой!» Он махнул рукой. «Не думай о деньгах. Я все сделаю, чтобы ты мог только учиться и не отвлекаться. Главное, получи профессию и учись спокойно. Все остальное — дело времени. Главное, будь честен, Андрюш. Честен с самим собой и со своей совестью. И все будет хорошо. Я уверен, у тебя большое будущее, сынок. У тебя все будет хорошо». Я смущенно улыбался, опустив голову, но в то же время меня раздирала тяжесть его слов. Страх не дотянуться его уровня, не оправдать, не стать тем, кем он меня уже видит. «Только вот ты знаешь...» — иным тоном продолжил отец. «У мамы инфаркт случился. Слышал?» «Что? Когда?» — изумился я в нетерпеливом ожидании ответа. Он замолчал секунда-две. Тишина стала липкой, как патока. Из комнаты будто выбили воздух, и дышать стало тяжелее. «Вот, недавно же ж. Тебя, сучонка, посадили, и у нее инфаркт. Все деньги просрала на адвокатов, а результат — ноль». Отец говорил все так же спокойно, но каким-то тревожным, страшным тоном. Я изумленно поглядывал на него, стараясь моргать дольше, чем обычно. «А Паша?» — продолжил отец, смотря на улицу, не дрогнув ни единым мускулом на лице. «Что, Паша?» «Его избили до полусмерти из-за твоих долгов. Он сейчас в коме и вряд ли выйдет из нее. Думал, тебя посадят и наркошопы, микрозаймы все спишут, Андрей?» Папа продолжал говорить, смотря куда-то в пустоту, куда-то вдаль улицы, в окно. Он даже не говорил, а ошпаривал меня огнем слово за словом. «Нет, этого не было, пап! Какие долги? Я бы никогда!» «Это же надо было так умудриться засрать настоящее, чтобы уничтожить будущее, о котором ты мечтал. И теперь ты только и грезишь о прошлой жизни». Отец закрыл глаза, практически не шевелясь. «Ты ничтожество, Андрей. Ты обычный жалкий наркоторговец. Я бы никогда не подумал, что у меня будет такой сын». «Нет, пап! Ты чего такое говоришь? Нет! Нет, нет!» «Как можно быть настолько тупым, чтобы влезть в это? Лучше б ты умер, сына. Подавился своим пальцем, и тебя закопали в сугробе. Ты даже не додумался застрелиться из пистолета. Что за идиот?» Я сжал глаза от солнечных лучей и давящего тона отца. Граненый стакан брякнул о стол. В неподвижном воздухе медленно кружилась пыль. Она висела в узком луче света, как редкий бесцельный снег, не знающий ни начала, ни конца своего падения. Каждая частица двигалась лениво, обреченно, будто время внутри этой камеры утратило силу и больше не могло ни ускоряться, ни останавливаться. Я смотрел на этот медленный, бессмысленный танец и чувствовал, как внутри меня происходит то же самое. Свет лежал на столе тонкой полосой, холодный и равнодушный, словно пришел не согреть, а напомнить. Мир снаружи продолжает жить, не замечая того, что здесь уже давно все остановилось. Папы не было, будущего тоже. А я сидел и смотрел, как солнце жидким золотом манит меня на свободу, как ее лучи издевательски играют с полуржавой решеткой. Играют, как кошка с дохлой мышью.